Итак, сегодняшняя тема нашего занятия – это очередное чудо. Мы здесь с вами занимаемся чудесами, как вы, наверное, уже поняли. И мы будем говорить о таком проявлении человеческой природы, собственно, духовной природы человека, так будет правильнее сказать, как терпение. Вряд ли кто-то из вас может сказать, что без этого качества можно построить какие-то отношения, да? Или если и построить, то вряд ли можно их длительное время поддерживать. И те люди, которые имеют какой-то уже такой солидный стаж семейной жизни, да или просто которые являются детьми, знают, что в семье всегда нужно терпение, потому что семья – это место, где встречаются люди для того, чтобы реализовать самые сложные составные своей судьбы, самые сложные этапы своей судьбы. Брак, семья, в которой мы рождаемся, это место, где мы реализуем самую тяжелую свою судьбу. Поэтому если мы пытаемся придумать, где реализовать ее еще, то чаще всего это заканчивается неудачей, если только этот выбор не падает на духовную практику. Но и попытки заняться духовной практикой, очень частые такие примеры есть, духовной практикой для того, чтобы не выполнять обязанности в семье, заканчиваются полной неудачей. Говорится, что Бога в молитвах можно просить о чем угодно, только не о том, чтобы больше не исполнять обязанности. Или чтобы куда-нибудь исчезли близкие люди. Вот таком, об этом просить нельзя. Скажите, ну как бы нам в голову не приходит. Это достаточно, как сказать, категория такая неприкосновенная. Потому что практика выполнения обязанностей, совершения жертвоприношений, потому что жизнь мужа, жизнь жены, быть дочерью, быть сыном, это все жертвоприношение на самом деле. Вы думаете, что это просто мучение какое-то. На самом деле это веды определяют как жертвоприношение. Просто если человек знает об этом, то он, соответственно, к этому относится и не делает. Раз жертвоприношение, значит, чем-то надо жертвовать. Любое жертвоприношение, оно требует чего? Терпения. Поэтому мы сегодня о нем будем говорить. Само ваше обучение, сам факт того, что вы сюда регулярно ходите, говорит о немалом вашем терпении. Почему? Потому что на самом деле это очень нелегко изучать знание, истинное знание, ведическое знание. Почему? Потому что знание, которое, во-первых, находясь в благости, не приносит моментальных результатов. Это раз. Во-вторых, оно создает, будучи ведическим знанием, а мы живем с вами не в ведическом обществе, оно создает жуткий контраст между тем, как все происходит вокруг и как мы живем, и тем, как можно было бы жить счастливо, или тем, как, согласно ведическому знанию, человек должен жить, чтобы стать счастливым. Поэтому есть определенная трудность в том, чтобы обучаться слушать это знание. И обычно слушатели, они делятся на три группы. Вы себя сможете, с точки зрения вот продвижения в духовном знании, вы сможете себя причислить к одной, а может быть, я буду очень рад, определите себя к четвертой. Итак, первая категория, которую очень трудно людям постигать знания, их очень трудно обучать, это те, кто приходит в быстрый восторг от того, чего он достиг. Многие люди начинают заниматься духовной практикой, говорят, ух ты, вот это да, да я сейчас, да как начну, да я теперь знаю обязанности мужчины, сейчас как расскажу мужу, сейчас как он заисполняет их. То есть те, кто приходит, чувствуют огромный подъем и воодушевление. Это определенная категория, сложная к обучению. Почему? Потому что, ну, все уже как бы произошло, то есть восторг и все. Это люди, которые со временем так и остаются в этом восторге, но они перестают прогрессировать. Вторая категория – это те, кто впал в депрессию от того, что не знал этого знания раньше. Первые впали в восторг от того, что узнали, вторые впали в депрессию от того, что не знали этого раньше. Так, и третья, самая тяжелая категория вот на моей практике – это те, кто настолько озабочен желанием ощущать свой прогресс, что вообще перестали его ощущать. Особенная категория – это такие дальнобойщики, люди, которые долго идут в знания. Вот, например, тут есть, может быть, некоторые из вас, кто с 2002 года – с приезда доктора Тарсунова сюда в Ригу посещал эти лекции. И вот это желание, горячее желание ощущать свой духовный прогресс, свой прогресс вот на этом пути, настолько у них сильно, что они напрочь перестали ощущать его. То есть это называется в ведах привязанность к результатам. Поэтому, оказывается, четвертая категория – это люди, которых, если спросить, зачем вы сюда ходите, они могут даже толком и не ответить. Но такие люди мне больше всего нравятся. Они не в восторге, как бы, им нравится это знание, они принимают его. Но они не в депрессии. Они говорят, ничего, еще не вечер. Ну, раньше не узнал, сейчас узнаю, что можно, поправим. Ничего, уже 15 лет замужем. вышло как вышло, попробую что-нибудь сделать. И также нет особенного разочарования от того, что да я уже на ваши семинары хожу второй год, и ничего не изменилось. Сколько можно говорить? Третья категория. Люди озабочены настолько своим прогрессом, что перестают его чувствовать, им кажется, что это знание, оно не имеет силы. Поэтому, если вы вдруг подозреваете, что вы находитесь в третьей категории, то я вас очень настоятельно прошу не фанатично, не агрессивно делиться этим знанием со всеми, кто готов его принять. Да, не бойтесь, не стесняйтесь. Для женщин это, естественно, в узком кругу. Женщина, узкий круг может превысить мою аудиторию. Узкий круг любой из женщин здесь может превысить аудиторию, сидящую здесь. То есть более 100 человек. Практика показывает, что если женщина берет, например, вот одна из наших семинаристок, например, может взять 30 таких программок, да, для узкого круга, и потом прийти еще за 50. Вопрос, что она с ними делает? Ест, сдает макулатуру, раздает узкий круг. Там подруги, там в салоне, там парикмахеру своему дала, там еще кому-нибудь, там в гости кто-то пришел. Поэтому, распространяя это знание, стараясь его передавать, даже если вы сами не ощущаете прогресса, понимаете, это требует веры. Я не могу я от вас этой веры требовать в это знание. Но если вы чувствуете, что вы никак не ощущаете этого прогресса, потому что он так вожделенен, ну когда же вот муж уже начнет, я же желаю счастья, но муж уже когда начнет он спрашивать меня, где тут лекции по обязанностям мужчины у тебя, дай мне послушать, то тогда, распространяя это знание, вы будете воодушевляться тем, что происходит, начинает происходить с людьми. Потому что здесь срабатывает принцип бескорыстия, принцип пожертвования. Самый высокий уровень и самый высокий вид пожертвования – это пожертвование знаний. И иногда одна-две фразы, ведическое знание такую глубину имеет, что 2-3 фразы, сказанные человеку, могут изменить всю его ситуацию и повернуть ход событий и отношений в совершенно другое русло, более благоприятное. Поэтому не считайте себя неквалифицированными. Об этом мы будем говорить в одной из лекций, когда человек не решается что-то делать, склонность откладывать. Такой есть блок, который отнимает у человека силу. Но сегодня мы говорим о терпении. У нас есть такие подтемы к этому, как химическая основа терпения. Это интересно. Кто-нибудь что-нибудь угадал об этом? Кто-нибудь догадывается, о чем будет идти речь? Химическая основа терпения. Не самое приятное знание для, я думаю, для какой-то части нашей аудитории, но я должен поделиться с вами. Далее, кто такой Homo Patiens? Это латинское определение знаменитого психолога, основоположника школы. Не столь, может быть, известный, как, например, Зигмунд Фрейд, но в кругах психологов известный. Виктор Франкл, основоположник теории логотерапии. Это им введенный термин, некоторый обзор терпения, феномена терпения с точки зрения современной психологии я тоже вам дам, небольшой, не волнуйтесь, не скучный. И третья подтема – чудесный источник терпения у нас такая. Итак, в ведических писаниях говорится, что способность терпеть, она лежит в основе любого продвижения вперед. Почему? Улучшение отношений, прогресса, то есть в основе. Почему? Потому что в этом мире чего-то достичь желают очень много живых существ. То есть рядом с нами живут люди, которые близки нам, вместе на этой планете живут еще 5 с лишним миллиардов, 6 уже, да, миллиардов человек. И каждый из людей имеет два фактора. Первый – определенный вкус счастья, это первое. Второе – свободу выбора, определенную свободу действовать. Она дана как статус, неотменимый статус для каждого из нас. То есть мы имеем право на свой вкус счастья, и второе – мы имеем определенную свободу выбора. Но терпение – это механизм, который позволяет уважать свободу выбора других живых существ. То есть быть такими, как они есть. Сама природа человека, его цели, его вкус счастья является результатом очень сложного пути, очень сложного такого маршрута его во Вселенной и жизни в жизнь. То есть это не то, что сложилось здесь просто потому, что вы вместе закончили среднюю школу, а потом поступили в РТУ, или потом вы работали на одном заводе, или не на одном заводе, неважно, и жили в одной стране. Мы говорим, ну как, ну человек должен как-то понять, здесь так в Латвии все устроено, здесь так положено, а здесь так принято, понимаете? Человек мог узнать о том, что здесь принято так всего лишь 20 лет назад, и до сих пор не может к этому как в себя прийти и привыкнуть. Настолько опыт его прошлых жизней мог отличаться от того, что он имел. И вкус счастья, который этот человек имел, может отличаться от вкуса счастья, который имеют оба 1,5 миллиона населения этой страны. Это феномен. Но нам очень трудно это принять, поскольку Ведах объясняется, что если человек как-то себя отождествляет с телом, то он отождествляет с собой все, что входит в сферу деятельности его тела, то есть семья, коллектив, страна и так далее. И срабатывает такая мантра, я вам ее читал, «Я мне мое» называется, да? Ее читают на четках из трех бусин обычно, да, практика регулярного повторения мантры «Я мне мое». В чем секрет ее? В том, что если это я, это тело, то все люди, которые живут рядом со мной в этой семье или стране, они мне, как бы, они мне по судьбе даны все, и это мои соотечественники, мои родственники, это мои сослуживцы, мои, понимаете, мои. И значит, когда мы третью бусинку берем, поскольку бусы это по кругу, да, я, мне, мое, следующее что? Значит, это я, так? В каком смысле я? Мы не даем людям права, полного права, по крайней мере. Особенно, чем ближе они нам, тем меньше мы им даем права быть такими, как они есть, быть другими детям. Один из принципов альтернативного воспитания детей ведического – ты можешь быть другим. Это вот на стенке просто в детской комнате обои такие поклеить. Ты можешь быть другим. Все, то есть мы такие, у нас принципы, и мы следуем ведической культуре. Мы встаем 4:30. Но я, вот мне приходится своей дочери как бы виртуально на стене писать красный плакат. «Ты можешь быть другой». Она встает, когда попала, и ложится, когда ей хочется. И ест, что она хочет. То есть, как бы, и все. Она может быть другой. Все. И при том, что да, вот в семье ведическое знание практикуется. Не обязано просто, и все. Поэтому дать право своим близким быть другими, иметь другой вкус счастья – это огромная аскеза. И что это значит? Это значит терпеть их такими, как они есть, правильно? Ну как, если человек делает все вразрез? Вы спать, он телевизор включает. Вы встаете, он храпит, лежит, да? Вы ложитесь спать, он ужин себе картошку жарит на кухне там. Хорошо, если только одну картошку. Угу. Сало, говорят, из зала подсказывают. Сало достает еще. Поэтому терпение к недостаткам близких – это основное качество, на самом деле, которое по-разному проявляется у женщин и мужчин, но говорится, что в целом в семейных отношениях основной обязанностью мужчины является терпеть недостатки близких. Поэтому нам надо, видимо, изучить этот вопрос, как же помочь мужчинам терпеть нас, мужчинам-отцам, мужчинам. Даже меня нужно терпеть мужчине, у меня есть отец, ему надо терпеть меня с моими непонятными взглядами на жизнь, с неопределенным статусом и так далее. С его точки зрения, потому что согласно его вкусу, это не соответствует как бы кодексу строителя коммунизма или, я не знаю, истинного джентльмена. Поэтому степень терпения определяется нашей способностью прощать окружающим самый большой недостаток, всем окружающим. Все окружающие в наших глазах имеют самый большой изъян, один генеральный глобальный изъян. Какой? Они не такие, как мы. Вот и все, это самый большой недостаток. На самом деле, если вы задумаетесь, то больше всего нас раздражает в людях то, что они не такие, как мы. Вот совсем непонятно, если так задуматься, почему они должны были быть такие, как мы. Вот это непонятно. Вы говорите, как это непонятно? Я же тебя родила. Ты что, с ума сошел не такой, как я быть? Ты что, про генетику ничего не слышал, что ли? Должен быть такой, как я. Или в хорошем такой, как я, а в плохом весь папашку своего. Такой же безалаберный, такой же лентяй. Там такой же то. Поэтому веды говорят, что есть такой афоризм ведический. Тринада пишу ничина, тарора пишу шахишнана. Что человеку, чтобы ему быть успешным, оказывается, представляете, надо не изучить практики НЛП, нейролингвистического программирования. Стать смирение дерева. Вы скажете, ну куда же смирение это дерево? Да и потом, что это за жизнь такая? Что это такое? Здравствуй, дерево, такая жена, да, будет? Муж придет, скажет, здравствуй, дерево, шутка такая была, да? Терпеливая ты моя, такая чуть. Надо быть терпеливее дерева, говорят веды, так, для успеха, для того, чтобы быть успешным. Что значит терпеливее дерева? У дерева нет выбора, понимаете? Его терпение, оно такое, человек может подойти и помочиться под него. Другой может собаку привести туда, она там что-то будет копать. Третий вырежет ножиком на теле этого дерева, здесь был Вася. Четвертый вобьет гвоздь, повесит турник. Туда вобьет гвоздей, турник повесит на два дерева, да? Кто-то еще там опилит сучья. Но такая форма жизни очень смиренная, как бы нету большого выбора. И очень удивительно, когда человек, он принимает себя не то, что в таком тупоумии, в таком невежестве, но он говорит, я хотел бы развить такое качество. При всем том, что я сейчас могу спокойно накричать на человека, который на меня накричал, при всем том, что я могу стукнуть кулаком и сказать, молчи, дура, ложись спать своей жене, я понимаю, что человеку плохо. Не понимаю как, потому что ни один мужчина не может понять, что такое плохо женщине. Не может понять, у него нет другой тип кармы. Его так сильно карма изнутри не нагружает, не представляет. Мужчина не может представить, как это на ровном месте человеку может стать ужасно плохо. Ужасно внутри плохо. Одиноко, тоскливо, страшно, неустроено, неуютно. Мужчина не может понять. Он может только допустить это. И допустив это, вместо того, чтобы стукнуть кулаком и сказать: иди спать, дура, да, истеричка, он просто сидит и терпит. Может, он же не дерево. Но это единственное, что спасает отношения. В то время, когда близкому человеку на него начинает давить его судьба. Какие методы увеличения... Я еще буду говорить о том, как в семье сказывается, когда где основные направления, где пробои происходят, как бы прорыв фронта происходит, когда в семье у членов его нет терпения. Но веды говорят, что увеличить терпение главным образом можно с помощью совершения аскез. Аскеза – термин, может быть, кому-то знаком. Если нет, то я определю его. Это добровольное ограничение себя в чем-то. Добровольно, то есть... Если человек просто терпит, потому что его ограничила судьба, то это не является добровольным, и поэтому не имеет очищающей и укрепляющей силы. Он не может улучшить отношения сам по себе. Оно просто очищает человека от дурной кармы прошлого. Чтобы очиститься от прошлого, применяется другой метод ограничения, называется покаяние. То есть человек просто он понимает, что за ним какой-то хвост тяжелый, очень такая тяжелая судьба, и он... покаяние совершает, или в христианской традиции называется епитимия. Аскеза – это то, что направлено на наши более возвышенные цели какие-то. Поэтому, когда супруги хотят, или один из супругов хочет улучшить положение в семье, отношения в семье, то аскеза – это является тем средством, которое помогает ему просто принять их такими, как они есть, представляете? Оказывается, что человек не способен ничего вообще изменить, ничего в себе не способен изменить, ни капли не способен изменить вообще, до тех пор, пока он не чувствует, что это никому категорически не нужно. Я категорически именно. Это может быть нужно, потому что все хотят ему, желают счастья и видят, что человек мучается от своих качеств. Но позарез, типа что все ходят и говорят: мы несчастны, ты такой, ты сякой, сколько раз ты будешь дверь в ванной оставлять открытую, когда я в конце концов добьюсь того, что тапочки будут убираться на место... Сколько раз говорить, что газеты не надо оставлять на журнальном столике там, и так далее, и так далее. И пульт надо класть на место, там вот такие вот претензии, знаете. Для того, чтобы просто принять этого человека, как он есть, оказывается, нужно много терпения. Он изменится, но до того, как он изменится, силой прощения необходимо время, понимаете? И это время невозможно как бы, там нечем заняться. Есть просто фактор, есть неотъемлемые атрибуты трансформации. Чтобы что-то изменилось, нужно время. То есть между «я хочу» и между «я получил» проходит время. Что в это время делать, если там больше делать нечего? Вот я хочу, я сказал, я понял, что я хочу, чтобы этот человек стал лучше относиться ко мне, или я поняла. И дальше я знаю, что должно пройти энное количество времени, прежде чем он изменится. Я знаю, для кого-то больше, для кого-то меньше. Что делать? Оказывается, только терпеть. Оказывается, эту ситуацию можно просто терпеть. В словаре, я посмотрел в словаре, пословицы, поговорок, знаменитые пословицы о терпении такие: терпи, казак, атаманом будешь, да. Терпение и труд, все перетрут. Знаменитые достаточно, много, целых 3 страницы посвящено пословицам о терпении. И веды, они дают прямую методику, как бы такую духовную технологию, каким образом увеличивается терпение человека совершением аскез. Аскезы делятся на 3 категории. В молитве вот оптинских старцев, которые у многих у вас есть, фактически на этом качестве человека сделан акцент. Да? Позволь мне со смирением принять все известия, которые я получу в этот день. Позволь мне спокойно относиться к своим близким. То есть ключевое слово в этой молитве – это терпение. В принципе, в христианстве это основное настроение – покаяние и терпение. Но веды, они смотрят на это очень светло, практично. И они говорят, здесь нет ничего такого, как что-то такого очень мрачного, что-то такого, где безрадостного, человек безрадостный. Веды говорят, оказывается, аскезу можно совершать очень радостно, счастливо. Это когда ты знаешь, зачем ты, когда человек хорошо понимает, зачем он ее совершает. И в ведах говорится также, что, прежде чем я назову виды аскез, я скажу, в каком настроении они совершаются. В невежестве человек совершает какие-то ограничения серьезные, подвергает себя лишениям. Например, удерживает себя в состоянии гнева специально. Да, специально такой, ну, гад, ну, ходит домой, пришел, понимаете? На 100 грамм меня обвешать, ну я ей покажу, ну я ей еще раз, еще. Я специально завтра на базар пойду, специально проверю, специально посмотрю, как у нее там весы подкручены и так далее. То есть человек специально себя удерживает в настроении гнева. Ему кажется, что вот это очень, очень правильное состояние, что такое прощать нельзя. Что, сволочи, я вам покажу, Руслан Снарушевич. У меня есть один знакомый, он очень, очень тяжело переживает, что у него к букву, к слову «С» добавили к его имени. И он переживает, это ему тяжело, и, может быть, это не вполне в невежестве, там, может быть, есть свои основания, но тот факт, что человек тратит на поддержание гнева силы, это является определенной аскезой, потому что оно отнимает много сил. Для поддержания ненависти аскеза или аскеза какие-то усилия с целью навредить, например, навредить. В советское время молодые люди, которые не хотели служить в армии, они совершали такие аскезы. Но согласно Уголовному кодексу, такая аскеза не называлась аскеза, она называлась членовредительство. То есть человек брал и отрубал себе, например, указательный палец там, правой руки или все, как бы он негоден к службе в армии, да? Все. Это аскеза, то есть он же. Это же надо себя пальца лишить 18 лет, представляете? Но какая цель ее? Далее, аскеза в страсти – это заниматься различного рода физическими упражнениями, йогой, с целью наслаждаться сильным и здоровым телом, стремиться к овладению сверхспособностей. Например, люди учатся обходиться без еды 40 дней, например, человек. Я вот, а вот просто, чтобы другие все знали, что я могу, а вы не можете. Все, 40 дней я пощусь. Или кто-то достигает больших возможностей, например, левитирует, поднимается над землей там на несколько сантиметров, на несколько доль секунды. Кто-то на полметра, на несколько минут или секунд. Но все это делается с целью иметь славу и господство, контроль над другими людьми. Люди суровые аскезы совершают, учась в вузах, например, посещая какие-то очень дорогие, кстати говоря, семинары. Дорогие семинары часто бывают. Я к тому, что аскеза большая. Человек работает тяжело, потом он приходит, отдает большие суммы денег за то, чтобы пройти какой-то семинар, который в конечном счете дает ему силу манипулировать людьми. Ну или просто лучше наслаждаться своим телом, чем другие это делают. Да? Это в страсти называется аскеза. Ограничение в благости, аскеза в благости, это значит не погружаться в наслаждение своих чувств больше, чем необходимо. То есть человек всегда притормаживает. Как бы человек действует, исходя из знания. Не погружаться в наслаждение от различных чувств этого тела, зрения, там, языка, ушей. Кажется, ну что, как уши там перенаслаждаешь особенно, да, кажется, да. Но дело в том, что аюрведа, она говорит, что если наслаждаться чрезмерно этими органами, как сверх той нормы, для которой они предназначены, да, то могут развиться очень серьезные заболевания. Эта причина называется ати. Общий термин, который приводит к таким болезням, это прагья-аппарат называется. Прагья – это значит разум, и аппарат – оскорбление. То есть ты своим образом жизни наносишь оскорбление своему же собственному разуму, здравому смыслу оскорбление наносишь. То есть человек чрезмерно, например, если человек занимается сексом так, как будто бы через неделю начнется война, да, или его заберут в царскую армию, да, на 25 лет, то это называется прагья-аппарат. То есть человек истощает эти ткани и эти органы, которые он для наслаждения использует. Или если человек, например, очень много смотрит в монитор или в экран, глаза не предназначены, у них нету, ну, веды определяют назначение каждого из органов. Они, поскольку они не предназначены для этого, развиваются болезни, которые попадают в категорию прагья-аппарат. И подкатегория это называется ати. Ати – это значит чрезмерное использование, насилие над органами чувств своих. Но мотив к этому насилию, чтобы побольше наслаждаться. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше я наловлю, тем я поем сытнее. То есть растягивать свой желудок до безобразия, например, объедаться, не предназначен для того, чтобы чревоугодничать. Да? То есть есть много. Знаете, люди есть даже такая практика. Люди очень много едят, но если по их статусу, там, например, артисты балета, они либо просто два пальца используют потом после банкета, либо съедают слабительные какие-то, чтобы освободиться от этой пищи. То есть такое. Но тело, оно работает в экстремальном режиме и быстро истощается. Поэтому в благости человек понимает, что мне нужен какой-то комфорт для моих чувств, но не больше, чем это необходимо. И другой вид ограничения, увеличивающий терпение человека, это выполнение долга в спокойном состоянии ума. Просто человек выполняет в спокойном состоянии ума, отбросив все мысли о успехе и неудаче. То есть вот это очень... На прошлом семинаре мы эту тему затрагивали. Да? То есть я просто спокойно остаюсь женой этого человека. Да, у него есть другая женщина, да, у него, да, он приходит домой пьяный. И я просто ему ласково говорю, иди ты к черту. В смысле, иди к черту, сегодня не приходи домой. Или она говорит, вот ключи и иди там, или вот вещи, иди к маме. Но она, женщина, ее принцип, она остается женой. поняв, что это ее долг, в остальном она чувствует себя абсолютно свободной. Поэтому говорится, что в спокойном состоянии ума. То есть я понимаю, что мне главное не дать этому человеку окончательно, ему не дать разрушить мою к нему любовь, уничтожить к нему любовь и уважение к нему. Поэтому все, что он делает, я не хочу, чтобы происходило на моих глазах. И поэтому, при том, что мы никуда не разводимся, наш брак целевает, я остаюсь его женой, я имею полное право не видеть этого человека столько, сколько хочу. Это как примерно. То есть, когда человек четко понимает свои обязанности. Обязанность сохранять верность супругу такая существует, но обязанность жить рядом с человеком, который устраивает пьяные побои, или человек, который приходит от одной любовницы и просит поменять рубашку, обедает и уходит к другой, да, то есть, как бы, это не обязанность. И женщина должна знать баланс между этими. Это называется совершение, исполнение обязанностей в спокойном состоянии ума. И, наконец, есть духовное совершение аскез. Это самоконтроль, который означает, что человек не должен принимать ничего, что отклоняло бы от пути его памятования о Боге. Вот ничего в жизни он не должен принимать. Все, что мне мешает о нем помнить, он сразу отвергает. Не раздумывая, даже если это очень какие-то возвышенные с моральной точки зрения вещи. А все, что благоприятствует этому, он принимает. Вот Александр Мень, православный святой наставник, как это говорят, убиенный теперь, да, говорят, было покушение, ну, убит был. Он говорил, что в православии даже грех может быть принят как способствующий духовному росту факт, грех, если он приводит к раскаянию. То есть человек готов даже, не то, что он готов совершить грехи, с этим нам как бы проблем нет. Всегда можем найти где-нибудь что-нибудь такое, да? Но человек не видит в этом большой трагедии, он понимает, что это просто показывает мое ничтожное положение, что это то, что уничтожает мою гордыню. Когда я думал о себе как о благочестивом человеке, безукоризненной личности, возвышенном христианине, мусульманине или еще кем-нибудь, да, то, совершив грех, человек понимает, насколько я слаб. Так? И если это приводит к раскаянию, то такой грех благословлен. То есть этот грех сам по себе, он является определенным благословением. Поэтому человек в духовной аскезе, он отказывается от всего, что даже от аскеза отказывается, если они мешают ему помнить о Боге. И в этом в православии тоже есть очень интересная фраза. Лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах. То есть отказ от аскезы. Ну, общепринято в церкви стоять, правильно? Но какой смысл в том, что если вы стоите и думаете, «Боже мой, как у меня болят колени уже, я сейчас упаду, здесь так душно». Да пойди, выйди, возьми, попей воды, приди, пропусти, да, сколько-то, какое-то время службы. Но не потеряй это настроение, не потеряй связь, ощущение Бога. Это главное. Вегетарианец или не вегетарианец? Многие люди ужасно гордятся тем, что они вегетарианцы. Но вегетарианство само по себе доступно обезьянам и голубям. То есть это не заслуга тех, кто считает, что он достиг очень больших высот. Должен быть немножко реалистом. Обезьяны, голуби, они вегетарианцы. Но в чем смысл этого? Вегетарианство есть способ помнить о том, что другие живые существа тоже как-то пытаются двигаться к Богу, как-то пытаются. Справка такая ведическая, что согласно ведическому знанию, ведам, есть трое ворот, которые ведут из царства животных в царство людей, а значит, к духовной практике. Царство людей означает духовной практике, так? Эти врата – это форма коровы, форма льва или тигра, по некоторым источникам, и обезьяны. То есть, соответственно, воплощаясь через многократные формы, 8 миллионов животных форм, насекомых, рыб, животных, птиц, 8 миллионов, 400 тысяч гуманоидных, чтобы вырваться из этого, так сказать, зоопарка, состоящего из 8 миллионов негуманоидных форм, живому существу обязательно надо родиться в одной из этих форм. То есть, получив тело обезьяны, живое существо получает следующее рождение в человеческом теле, в настроении невежества. Получив тело тигра, рождается человеком в настроении страсти. Получив тело коровы, следующая жизнь, все, билетик уже открыт. Просто вам просто уже, как в армии говорили, дембель неизбежен. То есть путь в человеческое тело – это обязательно. Если вы видите, стоит на поле корова по ведам, это значит, что через год, два, три, если очень старая, может быть, или молодая, может быть, через 10, я не знаю, какая продолжительность жизни, здесь трудно узнать, они живут здесь милостью человека гораздо меньше, чем им положено. Но сколько им положено прожить, если она уходит естественной смертью, то вы получаете одного из сограждан Латвии. То есть, если мы говорим о защите прав граждан Латвии, граждан, не граждан, то мы имеем через несколько дней, может быть, гражданку или гражданина Латвии в виде просто живое существо, которое стоит там вблизи какого-нибудь хозяйства на лужайке там пасется. Да. Так утверждают веды. Поэтому это уникальная форма жизни в животном мире. Поэтому мы проводим праздник священной коровы. Насчет праздника обезьяны я еще не знаю, мы подумаем. Это, наверное, для детей, для наших мы сделаем. Они больше любят такие праздники. Таким образом, благости человек старается поддерживать связь. Это называется йога на санскрите. То есть, если йога помогает человеку установить связь с Богом, человек принимает такую йогу. Если она заставляет его сосредоточиться на своей кишечнике, в своем кишечнике, на клизмах, на массажах, на там, промываниях, лечебных кровопусканиях, там, на трифале, на чайванапраше, человек вообще забыл, зачем он ее начинал делать, то такую практику человек в духовное настроение аскезы он отбрасывает. Работу человек может принять, если она помогает ему помнить о Боге как исполнение обязанностей в обществе. Но если она мешает, если она доводит его до одури, до отупения, и вообще, то есть его веру убивает, ему кажется, что жизнь – это просто какое-то издевательство, это просто какое-то хождение по кругу, то такой человек совершает аскезу и увольняется с работы. Если он видит, что он распускается, и что он, в принципе, становится ленив, не сосредоточен, бесхаотично следует своему уму и чувствам, он устраивается на работу, потому что она его дисциплинирует, и он говорит, окей, мне надо работать, в конце концов, чтобы выполнять обязанности перед семьей. Но цель его все равно даже не обязанности перед семьей. Он говорит, так просто мне проще помнить о Боге. Вот такие виды аскез есть. И кроме того, по своему настроению аскеза, она может быть трех видов. То есть совершаемая телом, совершаемая так же, как и грехи. Веды, они делят совершение грехов тоже этими тремя, как бы с помощью трех инструментов. То есть телом, речью и умом. Речь и ум – это самый сложный уровень аскез. Это сложно. В этот век, говорится, очень сложно. Людям очень сложно контролировать свой ум. Но как минимум аскезы тела, которые увеличивают наше терпение. То есть если регулярно заниматься вот такой практикой, оказывается, терпеть людей рядом с собой становится автоматически легко. Автоматически легко. Просто как-то вот претензий к ним нет. Ну ладно, ну оставил тапочки. Взяла в 5432 раз за 20 лет жизни совместной, перенесла их на полочку в коридоре, поставила как бы все. И ничего, никакого разговора, никакой вопрос не поднят, все. Особенно трудно совершать такие аскезы, да, которые годами, да, кажется, циклично. Итак, аскеза тела. В ведах говорится, что поклонение Богу является такой аскезой, оказывается. Фактически приношение поклонов. У нас нет такой традиции здесь сильно, потому что у нас как бы северная страна, люди приходят в храм, там церковь, приходят в обуви и как бы... Кто-то кланяется, кто-то просто головой так, кто-то как-то руки складывает, да. Но говорится, что это значит свою физическую силу посвятить Богу, это предлагать поклоны. В ведах есть два вида поклона для мужчин. Это просто человек касается коленями и лбом пола, но может лечь просто, называется, дандават. То есть, когда он ложится, как палка просто падает. То есть, полная беспомощность. Ну, человек, представьте, человек идет по улице, и вдруг он падает навзничь. Просто навзничь, еще руки вперед у него вытянуты, да. Насколько его положение, ну, как бы, значимое, насколько он контролирует ситуацию. Все дальше может с ним произойти, на него могут наступить, плюнуть там, я не знаю, наехать кто-то, не увидеть, так. И это называется предание посвящения себя Богу таким образом, телом. Далее, двиджа, то есть аскеза, ограничение себя перед теми людьми, которые обладают духовным знанием, перед священниками. Почтение к тем людям, которые обладают духовным знанием. Терпение многих неприятных вещей, которые они говорят, потому что эти вещи идут вразрез с тем, как мы живем. И если мы выражаем им почтение, словесно или даже как-то просто кивая головой, здравствуйте, то это является также аскезой. Далее, своему наставнику. Мало у кого из вас есть наставники, наверное, духовники свои собственные, у кого-то есть. Выражение почтения ему является также практика аскеза. Видите, у нас не такой большой выбор. Но дальше говорится прагья. Категория на санскрите называется прагья. То есть те люди, которые выше нас стоят. Кто это? В каком бы вы положении ни оказались, в какой бы стране, люди, которые руководят страной, даже если это не ведический совершенно принцип правления, люди, которые являются нашими родителями, отец и мать, относятся к категории прагья, вышестоящие. Ежедневное выражение почтения им является аскезой, суровой аскезой. Трудно отцу, который ушел из семьи, когда было 3 года, вернулся, когда мне было уже 30, вернулся уже почти спившись, без квартиры, с циррозом печени, еще что-то. Выражать ему почтение каждое утро очень трудно, так? Но оказывается, вот веды говорят, в этом есть великое покаяние такое, великая аскеза. Это не значит, что человеку надо обниматься, целоваться и принимать все его жизненные ненормальные принципы или их отсутствие, но почтение должно быть, потому что говорится, что человек вступает в противоречие с самим собой, если он отказывается почитать людей, благодаря которым он появился на свет. У него начинаются психические проблемы. Если он противоречит человеку, благодаря которому он появился на свет, у него предшизофреническая стадия. Человек осуждает, ненавидит, не приемлет того, благодаря кому он вообще осуждает, ненавидит и не приемлет. То есть благодаря ему тут. Его просто не было. Осуждающего, нелюбящего не было бы. Далее, чистота является видом аскезы, оказывается. О какой чистоте идет речь? Веды говорят о том, что человек, он должен принимать омовение, то есть душа, после следующих вещей, после сна, ну, это как бы нам понятно. Хотя многие люди почему-то предпочитают перед сном, но утром там чуть-чуть зубы почистил, вперед. Оказывается, это увеличивает аскетизм. Если человек просто пошел помылся вовремя, тогда, когда это нужно, а не тогда, когда ему посчиталось, так сказать, показалось, что это было бы неплохо, да, то это увеличивает, это аскетизм, это регуляция определенная, да. Или тогда, когда у вас в подъезде висит, вам надо принять душ, а в подъезде висит объявление: «Дамы и господа, жильцы дома номер такого-то, уведомляем вас, что завтра с 8 часов в доме горячей воды не будет», да. И поскольку это принцип неотъемлемый, людям следовать бывает очень трудно, или когда мы путешествуем, бывает очень сложно. Поэтому это аскеза. Аскеза, на самом деле, это то, что главное, то, что ты выполняешь при любых обстоятельствах, даже когда для этого нету никаких возможностей. Ты все равно стараешься это выполнить. Поэтому всегда надо подходить к этому без какого-то излишнего как бы падания в крайности фанатизма. Далее, чистота сексуальных отношений. Оказывается, что это вот к теме «Химическая основа терпения». Ученые Калифорнийского института здоровья, доктор Р.В., не знаю его имени, Р.В. Бернард, провел еще в 50-х годах он провел такое исследование, тщательно он исследовал источники предыдущих ученых, как бы труды русских, в том числе еще царской поры, и затем разослал 100 ученым, современникам, ведущим ученым всего мира, в области Европы, Америки, в области сексопатологии, сексологии, в области гинекологии. Письмо с одним вопросом только, такой исследовательский был вопрос задан. Насколько вредно воздержание? Насколько, что станет человеком, если он не будет вступать в интимные отношения, в сексуальные связи? Этот человек был просто таким, в научном азарте таком был. Хотел выяснить, поскольку это всегда был камень преткновения и такой спорный вопрос. Но исследовав труды ученых не ведического толка, сразу говорю вам, да, в ведах это не обсуждается, просто говорится, никакого терпения нет, если человек теряет сексуальную энергию. О терпении можешь забыть. Она из него и сделана. То есть терпение из этой сексуальной энергии сделано. Но ученые-химики, ученые-биологи, ученые-физиологи, они исследовали на основах современного научного знания, исследовали семя и пришли к заключению, что химический состав мужского семени, он по своей ценности элементов, которые в него входят, приближается только к одному элементу во всем теле. Это нервным тканям головного мозга. Вы скажете, ну что, о чем это как бы говорит? Это ничего нам не говорит, да? Дело в том, что если эта как бы ткань, она называется в ведах, по крайней мере, тканью тела, расходуется чаще, чем она может быть восстановлена организмом, то организм, он начинает, как это говорилось в советские времена, изыскивать внутренние резервы. По ведической как бы шкале формирования тканей тела семя стоит выше, чем головной мозг, на одну ступеньку. И если организм очень у нас мудро устроен, если вдруг в этой сфере дефицит, так, человек занимается активно, ведет активную половую жизнь, более активную, чем его тело может ему поддержать и обеспечить, то тело включает на поиск внутренних резервов, отзывает их, формирует семя из тех тканей, которые уже сформированы, разрушая тем самым организм. То есть такое как бы тоже пожертвование такое происходит, пожертвование мозгов в данном случае, так. И самые сложные составные, которые входят, вы можете представить, поскольку это будущая жизнь, так, это очень, очень мощная энергия, которая становится причиной появления новой жизни. Это фосфолипидные жиры, очень тонкие, то есть высоко сублимированные называются, кто как бы терминологию химическую знает, из органических соединений CH. Это одни из самых сублимированных видов жиров, фосфолипидные жиры. Почему фосфор? Потому что в них присутствует фосфор. Поэтому вопрос для человека, Например, начавший вегетарианскую практику, где взять фосфор, если не есть рыбу? Ответ очень простой. Брать не надо, главное не тратить. И когда люди говорят о том, что на самом деле практика вегетарианства, она как бы непрактична, вот вы тут лекции читаете, язычком болтаете, а вот бы вас на стройку отправить на недельку бы, да, посмотрели бы, каким бы вы были вегетарианцем. Но так, если честно, между нами, мальчиками, мы-то силы больше всего тратим не на стройки, по секрету. Больше-то всего жизненных сил не на стройки уходит. Поэтому при чем здесь стройка и практика вегетарианства? Поэтому на самом деле, если принцип такой в семье, что женщина, которая хочет быть терпеливой, должна отказать себе в этом раз и навсегда, должна набраться терпения и отказать себе, и должна быть сентиментальной, слабой, истеричной и открыто проявлять все свои эмоции. Это ее вид самообладания на самом деле. Разумеется, женщина, когда семья проходит очень сложный этап, где как бы не до каприз и до истерик, она не только сама себя берет в руки, но она еще начинает жертвовать в огромных количествах мощнейшую психическую силу, настолько мощную, что она способна противостоять влиянию астрологических энергий, планетных энергий, судьбоносных энергий. Такая сила. Но когда она с дежурства освобождена и в семье нет никакого кризиса, ей дается увольнительное, то есть полностью на любые истерики, любые капризы, любое нетерпение. Она может проявлять нетерпение в любых количествах. Веды говорят, что женщина имеет право на постоянное беспокойство. Это то, в чем мужчина обычно как бы не решается им его дать. Говорят, ну что такое, без конца по каждой мелочи ты беспокоишься. Далее, имеет право жаловаться на усталость. Женщина может иметь право устать в любой момент. В любой момент. Имеет право сказать, что я устала и никуда не пойду, устала и не буду, устала и не хочу, оказывается. И третье, она имеет право на что? На истерики. Право на истерики обязательно. Это не только право, это является, в данном случае это является обязанностью сохранять свое право на истерики. Но для того, чтобы, то есть посмотрите, какая цепочка. Самообладанием, терпением женщины является способность не совладать своими чувствами, отпустить свои эмоции, проявить их. Не обязательно, что она как-то их делает капризно, нагло, спонтанно, вообще без всякого, не считаясь ни с кем и ни с чем, так? Но в отношении близкого человека, близких людей и конкретно мужа она проявляет свою эмоциональную природу. Абсолютно, естественно, женскую природу. Она не боится быть трусливой, она не боится быть усталой, она не боится быть капризной и даже крайне проявлять с визгами, с плачами, с киданиями посуды свою природу. В этом нет ничего. Как бы веды говорят, в этом это для нас не новость, это нормальный, как сказать, обратный эффект психического напряжения для того, чтобы поддержать близкого человека, женщины. То есть это как бы отдача, как при выстреле ружья с огромной силой вылетает пуля, обратная энергия – это отдача, да? Точно так же посыл психической энергии женщины, огромный посыл для благополучия своей семьи, детей, мужа, отдачей является проявление вот этих трех вещей, ее природы. Но тогда мы задаем себе вопрос, если самообладанием женщины является ни в коем случае не самообладать собой, а позволить как бы самообладание практиковать в вашем присутствии вашим мужьям, то значит мужьям мы представляем, во что это им выльется. Многие, кто пробовал, видели, что с ними становится. Оказывается, значит, нужно помочь ресурс, увеличить ресурс терпения своего супруга. И что это за ресурс терпения? Это целомудрие женщины. Женщина, которая ведет себя не холодно, но сдержанно, не провоцируя и относясь бережно. Отношения строятся таким образом, чтобы они углублялись, они не оставлялись на уровне, не оставались на уровне просто интимной близости. Или как интимная близость как доминанта. Зная, что тем самым она уничтожает способность мужчины терпеть, женщина понимает, что теперь не перед кем будет ей самообладанием катать истерики. Обладав собой, то есть женщина самообладание, это не значит, что она так, ладно, на этот раз. Нет, женщина набирает полную грудь воздуха, она чувствует, что ей хочется с собой совладать, ну как бы хочется вести себя по-мужски, но она берет себя в руки. Она должна взять себя в руки. Она чувствует, что по-мужски хочется вести. Она должна взять себя в руки, сделать так и просто взять и заплакать. Просто взять, снять. Это именно так. На самом деле, на консультации, когда женщины приходят, многие, говоря о каких-то сторонах своей жизни, они чувствуют, что они больше не могут сдерживаться, они хотят плакать, так? Но они... Обычно это слезы не длятся более 30 секунд. Женщины у нас натренированные, так? Они думают, что они меня испугают, что я как-то не пойму, что делать. Типа, я первый раз такое вижу. И они так проглатывают. Это считается самообладание. Вовсе нет. Самообладание – это было бы разрыдаться, попросить воды, вытащить кучу платков из сумки. Вот это было бы самообладание настоящее. Но они боятся за меня, понимаете, как бы думают. Да ну, будем пугать психолога, астролога тут что-то. Он растеряется, в панику впадет. Так. Поэтому мужчин специально 25 лет, в ведические времена, мужчина соблюдал целибат для того, чтобы еще на 25 лет ему хватило терпения на женские истерики и усталость, и беспокойство всякие разные возникающие по каждой мелочи. Просто терпел, чтобы он. Так вот, ученые, они открыли, что если семя не успевает продуцироваться, а человек его тратит, то тело начинает через надпочечники, очень хитрый механизм, через надпочечник, мистический механизм, посредством крови отзывать эти все ценнейшие элементы из тела, ища его по всему телу. Поскольку семя состоит на большей части из кальция, кальций является большой составной ее, и вторая составная – это фосфолипидные жиры, кальций находится в костях и зубы, то есть человек теряет, как бы это не самая, кажется, трагическая потеря. Но фосфолипидные жиры есть только в одном месте в нашем теле. Это оболочка нервных клеток. Если вы помните, сколько это биологию, да, то клетка, она имеет такую шубу вокруг себя, такую оболочку, которая она поддерживает свой комфорт, это ее климатические условия, это ее дом, да, помните, да? Как правильно термин, кто-то, может быть, помнит, называется оболочка. Через мембрану она питается, да, берет там все питательные вещества, самые-самые утонченные питательные, потому что эти клетки предназначены для самого возвышенного вида деятельности нашего организма, да, психической деятельности, так? Так вот, когда тело начинает собирать эти элементы с нервных клеток, они становятся похожи на ободранные догола живые существа. У них больше нет ни питания, ни микроклимата, комфорта, который он обеспечивает. Этот человек превращается потихоньку, человек, мужчина превращается в так называемые голые нервы. Знаете, как говорят, вот человек так себя чувствует, как будто бы с него кожу сняли и одни голые нервы. Так прям мужья говорят иногда. Вот. Буквально такое я вам комментирую, да? Человек говорит, я себя так чувствую, мужчина говорит, как будто бы я вот один такой голый нерв, обнаженный нерв. Это не спекуляция. Нервная клетка, лишенная своей оболочки, лишенная питания, теряет способность, точнее, лишает способности человека противостоять термическим воздействиям, холод, да, различным другим негативным состояниям, таким как голод, эмоциональное давление других людей и любые другие факторы, как бы неустроенности, дискомфорта, неблагополучия. Резко падает способность терпеть на физическом уровне. То есть для того, чтобы обеспечить терпение, нужен физический ресурс. Этим ресурсом является количество сильных, здоровых, тепло одетых, обутых и накормленных нервных клеток. Если они раздеты, разуты, голодные, ободранные, да, то человек может на пустом месте начать конфликт, просто его может сорвать. Просто может сорвать на пустом месте, без всякой причины. Кроме того, мы с вами говорили о том, что повышенная чувствительность к негативу, она рождается от того, что человек не получает подпитки от солнца и луны. Луна в большей степени связана здесь со спокойствием, стало быть, терпением. Солнце, ранний подъем, оно дает терпение, которое рождается из четкого понимания, куда я двигаюсь, понимаете? Человек говорит, да, русская поговорка в словаре Даля есть одна, говорится, терпеть можно, знать бы, как долго ждать. Вот такая примерно. Терпеть можно, знать бы, сколько ждать. Вот такая. Все согласны с тем, что это важный ресурс терпения. Например, почему дети у зубного врача дерутся и кусают его за палец и опрокидывают инструменты? Потому что они не знают, сколько это будет. У них нет такого опыта, он думает, дядя засверлит до полусмерти здесь или тетя, короче, и все. Поэтому пока сам не вырвусь, не отобьюсь и не вырвусь, спасения не будет. Взрослый более-менее разумный, он понимает, что хоть операция малоприятная, но надо потерпеть, максимум, какие самые страшные случаи слышали, сколько? Час, да, кошмар. Это же час всего лишь. С одной стороны, вот целый час, вау, у врача. С другой стороны, всего час. Но ребенка, у него другая беда. Час или не час, ему все равно, ему кажется, что так будет всегда. Поэтому солнце, оно дает возможность видеть свою цель и понимать, что для достижения ее цели, в которую я верю, солнце дает веру в то, что ранний подъем имеется в виду, да? Энергия солнца, которую человек получает с ранним подъемом. Она дает ощущение, что я цели достигну. А поскольку я цели достигну, есть смысл терпеть, правильно? Лунная энергия дает возможность женщине терпеть все, какие-то мелочи, в таком настроении, что, в целом-то все у нас хорошо, вот так. Она тапочки 3000 первый раз уже берет, 5232 раз берет, или свет выключает уже, которую сотню раз, да, в ванной, или чашку там на место ставит, или еще что-то, да. И говорит, подумаешь, чашка, так-то у нас все хорошо, мы хорошо живем. Это эмоциональная оценка, она не зависит от количества оставленных чашек и невыключенных светов там, да, в ванной. Это эмоциональная оценка, но эта эмоциональная оценка имеет свой ресурс. Этим ресурсом, вот, чудесный источник терпения, является, что просто солнечная и лунная энергия. Солнечная дает оптимизм терпеть, что есть ради чего. Я правильную цель выбрал, возможность понять свою цель, поверить в нее. Луна дает возможность понять, что все хорошо. Все хорошо. Когда у людей с Луной плохо, вот это третья категория, да, что человек так горит энтузиазмом прогресса, что уже не замечает его. Так категорически привязан к этому, я вначале говорил. Итак, это о том, как сексуальная энергия связана с терпением. Веды говорят, что восстановление, естественное восстановление, сублимация любого из съеденных нами продуктов до такого высокого уровня веществ, как семя, на санскрите называется шукра, на это требуется свыше 30 дней. Поэтому все досужие размышления, что есть норма сексуальных отношений в семье, там, два раза в неделю. Сейчас журналы любят это мусолить. Уже который год все мусолит, все выясняется. Там, журналы, передачи всякие, там, ток-шоу различные. 2-3 раза в неделю, 4 раза в неделю. Веды говорят, на здоровье, кто хочет попрощаться с мозгами, может хоть 7 раз в день. Нет проблем, давайте. Никто не будет препятствовать. Тело поддержит, оно найдет ресурс. В ваших собственных мозгах найдет ресурс этот, да. Это неприятная информация, я знаю, что меня бы не полюбили бы надавить шоу или там где-то еще, то есть сказали бы, что это муркс какой-то и вся ерунда. Но это веды, как бы мне, я прошу прощения, если я кого-то очень сильно этими словами беспокою, я не ставил целью такой, я хочу, как бы, чтобы это знание о том, где настоящий ресурс терпения, он прямо в самом человеке оказывается. Не надо где-то брать там или философствовать там с сентиментами, что да, терпение и труд, все перетрут, да. Пока труд перетирает что-то, мы себя перетираем, да, потихонечку, лишая этого качества. Да, ненасилие является также аскезой, оказывается. Почему? Потому что хочется всегда совершить какое-то насилие. Оказывается, хочется насовершать. Все время, каждый день хочется над кем-то совершить насилие. Скажут, ну уж загибайте, что же мы чудовища какие-то. Да, хочется всегда объяснить близкому человеку, что вот так делать не надо, что так нехорошо, что так вот еще раз делаешь, пользуясь своим статусом, либо старшего, либо там, скажем, социальным статусом пользуясь, да. Насилие совершается постоянно для целей, которые не оправданы, они не оправдывают это насилие в большинстве случаев. Поэтому человеку сдерживать склонность к насилию является аскезой. Например, веды о воспитании детей до 5 лет говорят следующее. Обязанность матери. Кто помнит или слышал это? Какая главная обязанность матери в отношении ребенка до 5 лет? Да, это одно. Но вы можете представить, что будет. Разрешать все прозвучало, да? Представьте, что вы пришли в гости в семью состоятельных предпринимателей, своих близких друзей, у которых дома есть очень ценные, там, скажем, различные вещи интерьера, да, привезенные из дальних стран, кое-что есть образцы оригинала 17 века, может быть, есть какие-то полотна, есть очень дорогая мебель, так, и вы приводите своего в памперсах полуторагодовалого карапуза и начинаете ему там разрешать все, так, или двухлетнего, да. Что ждет его в этом доме, кто скажет? Разочарование, говорят. Нет, если бы только это... Нет, разочарования его не ждут, подумаешь, он написал что-то там, нарисовал на дорогих обоях шелковых, да, что-то, где-то он там что-то отломал, что-то уронил, да, что-то к чему-то пытался примотать там, да. О, никаких разочарований, там одни приключения, но что его в результате этих приключений ждет? Скорее всего, побои, то есть кто-нибудь не выдержит и в конце концов его оттрепет, оттрясет, отшлепает или еще что-нибудь сделает. Так вот, говорится, что главная функция матери – воспитание ребенка до 5 лет – защищать его от побоев, то есть быть его телохранителем. Только потому что он, конечно, все время ищет приключения и, конечно, вместо приключений получает. Поэтому это высокий, как сказать, менеджмент мамы до 5 лет. И телохранитель, может быть так, что телохранитель, он приходит только отдельные часы. Он 2 часа в день приходит. Такой. Вы наняли себе телохранителя, вы платите ему 300 лат в день. Он говорит, ну, сегодня я не смогу, звонит такой. Он говорит, сегодня я не могу, у меня футбол, тренировка. В общем, как-нибудь без меня там обойдись. Да сегодня нормально, сегодня так нормально. Люди такие веселые на улице ходят, там что тебе там бояться, да? Так, сразу на раз, там, по 2 часика в день, понимаете? Телохранитель – это значит всегда, правильно? Ну, или всегда, когда опасно. Поскольку ребенку опасно всегда, он сам для себя большая опасность. Большая опасность. Он ли сам себе что-то сделает, или сделает такое, за что ему кто-то что-то сделает. Обязательно. Он так устроен. Это его природа такая. Поэтому нужен 24 часа в сутки телохранитель. Вот, поэтому так веды рассматривают эту аскезу матери. Она защищает сына от насилия, при этом сама постоянно воздерживается от насилия. Вместо того, чтобы его отшлепать, затрясти, как поросенка, или сделать ему красные уши, она пытается в своей сумочке, у нее там как Диснейленд в сумочке, да, что-нибудь найти такое, чтобы заставило бы выпустить его провод под напряжением из рук, бросить, который он в рот тянет. Он из видеомагнитофона выдернул провод сзади, да? Он в розетку включен, он просто сзади выдернул и такой. И мама, она вспоминает судорожно, что у нее в сумке есть такого, чего можно сейчас показать, чтобы он это не сделал, да? Так, прибирает ключи, мобильник, там сигнализация от машины, нажать, чтобы она заукала на улице, чтобы отвлечь его, что-нибудь такое, да? Сразу, это ее менеджмент такой. Поэтому не насилие. Все вот эти вещи, то есть, которые я перечислил, относятся к аскезе тела. Далее, речь. Аскеза речи более сложна. Гораздо более сложна. Говорить правдиво. Правдивость для мужчины – это значит всегда сдерживать обещания. Тут есть различие, что такое правдивость для мужчины и женщины. Для женщины правдивость – это значит ничего не скрывать от мужа. Это не значит все вываливать на него полностью сегодня же вечером, да? Все вывалить. Сколько мужчин было до брака, сколько абортов сделала от него втихаря там, и так далее, да, то есть нет. Она просто старается, как в магазине, знаете, принцип торговли, да, то есть такой же есть, что если товар висит, одежды, например, торгуют, то нет такого, что, ну, вот это мы изготовителю вернем, обратно в Китай увезем, вот это мы, наверное, выбросим, да, вот это пусть висит, да. Какой главный принцип? Все надо продать, правильно? Не в этот сезон, так в следующий, не за полную цену, так за полцены, не в основную, как сказать, не в основной период, так в распродажу. Также и женщина говорит, у меня много чего там висит для мужа, много чего висит. Все сейчас сразу не могу ему продать, он не выдержит, у него микроинсульт будет. Вот, но по чуть-чуть буду распродавать обязательно. Ничего не должно пропасть, все буду распродавать. Пока все не расскажу ему про все, до самого детства еще альбом покажу. Значит, тогда все уже, я правдива, я очень правдива. Уже трудно, правильно? Но вы говорите, а я возьму ему и выдам, скажу, ты знаешь, ты у меня был далеко-далеко не первый, как ты думал. И он, да. Нет, этого мало. Нужно еще, чтобы это было способно, человек мог принять это, чтобы это было приятно преподнести в такой форме, представляете, такую информацию. Вы говорите, знаешь, деньги, которые ты мне дал на месяц вчера, ну, в общем, мне еще надо. Чего ж тут приятного-то? Получка через месяц только? Где взять? Но если эта правда сопровождается тем, что она, говорится, в той форме, в которой она приемлема, следующее, она несет благо человеку. Трудно представить, какое благо мужа несет такая информация, но как-то надо. В любом случае, она дает шанс выполнить свои обязанности еще раз. И не вызывает беспокойства, это еще условие. То есть речь правдива, собеседник может ее принять, если не может принять, правда откладывается на следующий раз. А тогда, когда, может быть, вам не хотелось бы ее говорить, праздник, уютная обстановка, то есть все хорошо, все в хорошем настроении, вы думаете, ну почему сейчас я должна это говорить? Потому что сейчас только это приятно. И это аскеза речи. Ляпнуть как дубиной по голове близкому человеку правдой, это запросто. Как шутка доктора Тарсунова. Когда у нас плохое настроение, что надо сделать? Сказать кому-нибудь какую-нибудь правду. Это же нормально, же помогает всегда от плохого настроения, правда? Да ты там то все, 5-10, да ты сама, и начинается. Каждый говорит друг другу какую-то правду. Никто не врет, все говорят правду. Только уже тысячный раз, да, и знает, что никакого блага это не принесет. Таким образом, правдиво человек способен принять, несет ему благо и не вызывает беспокойства ума у него, не беспокоит его, то есть не вводит ни в слишком большую экзальтацию чувств, возбуждения, ни в уныние, ни в депрессию. И, наконец, аскеза ума. Ум, то есть что такое ум, который находится в аскезе? Это очень редкая категория. Сейчас вы не увидите у себя его такого ума. Редкие минуты. Удовлетворенность. Да все хорошо на самом деле. Я удовлетворен. В своей жизни я удовлетворен. Человек рядом очень хороший. Для меня очень хороший. Говорит, да он же у вас. Для меня очень хороший. Не знаю, хороший. Ну, конечно, он не идеальный человек, но для меня очень хороший. Ты очень хорошая женщина. Говорит, да где же она хорошая, она у тебя готовить не умеет. Не умеет тоже хорошо. Сдержанность. Трудно представить, что такое сдержанность ума. Православные отцы святые, они говорят, ум, он похож на пса, на беспородного пса, который как только сорвется с цепи, его несет по всему району, и нет такой лужи, в которой бы он не вывалился, нет такой собаки, которой бы он там не стал бы нюхать что-то там настраиваясь, так сказать, на знакомство там, да? Нет такой ерунды, которую бы он там не притащил бы в зубах или не закопал бы, раскопал. То есть вот как пес, который беспородный, который старается вывалиться во всей грязи, сюда залезть и со всеми собаками перенюхаться. Вот так вот. По-моему, это Иоанн Лиственник. Иоанн Синайский его еще называют, по-моему. Это его такая метафора. И он говорит, как такую собаку приходится ум держать все время на привязи, все время его дрессировать командам, к ноге сидеть, голос молчать, ум такой, да он над тобой издевается, ты же уже ужин во сколько накрыло, а сейчас сколько, да он же, вы говорите, молчать, сидеть, к ноге, да, все, не будешь портить мне мои семейные отношения, не будешь нервы трепать мне, не будешь заставлять меня плохо думать о близком человеке. Самообладание и очищение сознания, вот такие аскезы ума, самообладание, очищение сознания. Как это самообладание, очищение сознания? На самом деле человек с помощью разума вовлекает ум в какую-то деятельность, которая бы ему не позволяла в канавах валяться, в грязных лужах. И что это за деятельность? Это слушание духовного знания. Ум не очень заинтересован в знании, вот в чем беда. Понимаете? Это разум, он это накопитель знания, логика, философия, всякая информация. А уму, ему надо каких-то переживаний, он ведь связан с чувствами, ему эмоции нужны. Вот то, что мы тут сейчас разбираем, эмоции. Ему надо куда-то деть накопленные эмоции, уму. Это ума побочные продукты. Гнев, страх, стыд, уныние. Так вот, оказывается, слушание, чтение и слушание. Слушание всегда эффективнее писаний и жития святых, великих эпосов, описывающих ведические времена. До сих пор они целы и невредимы и доступны, такие как Рамаяна, Махабхарата, с историей жизни целых династий, с глубокими переживаниями, с разлуками, смертями, интригами. Считается самой хорошей практикой, оказывается, очищение ума, потому что уровень переживаний, описанных в этих произведениях, не просто «такой-то пошел туда и завоевал то, а те отбивались целую неделю и почти-почти его убили, и чуть не помешали ему завоевать, но потом он все равно завоевал». Да? Не так, как нам эпос представляется что-то такое тоскливое, на самом деле, довольно часто. На самом деле переживания женщин, мужчин, матерей, дочерей, царей, простолюдинов – святых людей, совершающие покаяние, и их мучения на духовном пути, как человек ищет, и он влюбляется, священник влюбляется в проститутку, царь влюбляется в женщину, которая не имеет ни рода, ни племени вообще, по уши влюбляется, и ее отец ставит условие, что только если сын будет рожден от его дочери, сын станет царем, только тогда я соглашусь на этот брак, а у царя уже есть сын, он приходит в унынии домой, на нем нет лица, хотя он правит громадной территорией, он правит половиной земного шара в ведические времена государства. Тем не менее, сын видит, что на отце нету лица, он говорит, в чем дело, он говорит, такая ситуация. Сын отрекается от престола, более того, поскольку отец говорит, что ты сам можешь отречься, но у тебя могут быть дети. Сын, мужчина в расцвете лет, 25-летний воин, могучий воин, красавец, дает обет, что он не прикоснется ни к одной женщине пожизненно. То есть такой уровень накала, переживаний, глубины – это то, что дается в Писаниях. Это то, что очень сильно очищает ум. Очень сильно очищает ум. Он имеет огромную силу очищения ума. И увеличивает что, о чем речь-то у нас идет. Речь идет о терпении. Понимаете, человек, который выпил кружечку воды, ему легко потерпеть в туалет, вот досидеть до конца лекции. Ну ничего, стаканчик выпил, да? А если пол-литровую расу или мангали – полтора литровую выпил, жажда была ужасная, и на лекцию пришел. Каково досидеть? То же самое, человек, если он переживает глубокие очень эмоции, побочный эффект этих эмоций тоже очень большой, их надо очищать. Сильная любовь вызывает сильный страх, потому что сильнее, больше страха, чем потерять самого любимого человека, трудно представить на свете. Страх за свою жизнь меркнет на этом фоне. Меркнет, если человек сильно любит. Если мы любим, у нас есть побочные эффекты деятельности наших чувств, эмоций. Где мы их будем очищать? Но представьте, что человек, который выпил полтора литра мангали, просидел лекцию, ничего не слыша, и думая только об одном, том чудесном моменте, когда он пробежит по коридору, дверь налево, и вдруг к нему подходит кто-то с полтора бутылки мангали и говорит, давайте-ка еще литрик, уважаемый. Как он отреагирует на это? Скажет, нет, только не это, да? Так вот, то же самое происходит с неочищенным умом. Больше нет сил переживать эмоции. Мы тупеем просто эмоционально, потому что нет очищения. Пережитые эмоции создали побочный эффект. Страх, гнев, стыд, уныние. Мы не можем освободиться от этого. Как? Очищение, здесь сказано, очищение сознания. Каким образом? Слушание. Слушание о глубоких переживаниях. При этом, если это слушание связано с духовным, с Богом, оно возвышает еще. Это не просто, что вы выгребли, опять нового выгребли, то есть человек как просто в туалет ходит. Вот нет такой практики хождения в туалет, которая бы возвышала. Это просто практика, мы должны это делать, так? Ничего возвышенного в этом, из этого трудно придумать. Хоть будь он мраморный, хоть в нем золотые унитазы, вот никак не возвысить там. Хоть музыка там играет, как в этом, в Лидо. Заходишь, шарманка играет в туалете. Но он туалет и останется туалет. Хоть ты как возвышай, хоть какие дезодоранты вешай, туалет он и есть. Но оказывается, когда очищается ум, читая те повествования, которые связаны с деятельностью великих людей, великих преданных Бога или жития святых, история святых, например, потрясающая весть для сектофобичных слушателей, тех, у кого сектофобия, магазинение там веды, мы знаем это ваше все там, куда вы клоните, да? Окей, откровение святого Августина. Потрясающее, потрясающее жизнеописание. Похлеще любой человеческой комедии там или да, каких-то классических произведений. Жизнеописание истории человека, который жил мирянином, да, причем в очень состоятельной, знатной семье, так, со всеми искушениями, со всеми страстями, переживаниями. Да, откровение святого Августина. Потрясающий труд, особенно для молодых людей, это для мужчин сила огромная, очищение. Далее, то, что касается принципа поддержания отношений в семье. То есть, женщина делает мужчину сильным, потом сваливая на него свои неаскезы, как бы сваливая свое несамообладание, условно сваливая, понимаете? То есть, создав сильного мужчину рядом с собой, женщина отпускает все свои аскезы, она открывает все шлюзы, все ворота. В этом принцип. Его нельзя отрицать, потому что психологи знают, его нельзя оспаривать. Могли бы подискутировать, но это глупо, потому что современная психология подтверждает, что женщины становятся более эмоционально требовательными в семьях тогда, когда семья поднимается на новый финансовый уровень, когда в семье начинается материальное благосостояние. Женщины становятся противнее с точки зрения мужчин, то есть зануднее, капризнее и так далее. То есть чем в большей безопасности женщина себя чувствует, тем большую себе свободу она дает проявлять свои эмоции. Это закон. Почему такой закон сделан? Потому что так и должно быть. Если рядом настоящий мужчина, значит, первый признак того, что он настоящий, это истерика женщины. Только в присутствии мужчины, которому женщина верит, она может разрыдаться, расплакаться, хряснуть тарелку об стол в гневе, в капризе, в женском. Гнев не самое это, как бы, такая позитивное, конечно, проявление эмоций, да, не самое, особенно при участниках и зрителей, да. Но она, естественно, проявляет свою природу женскую. И это самый высокий комплимент мужчине, оказывается. Если женщина никогда так себя не проявляет, значит, она не доверяет мужчине, все. Она просто не доверяет ему. Это трудно в это поверить. Мужчинам трудно поверить, что так, моя жена просто мне доверие оказывает. Да? Вот те раз. Не знал. Но если она ведет себя корректно, сдержанно, всегда прячет от него любые проявления, так это все, ну так, не эмоционально, значит, он ей не интересен, на самом деле. Неинтересен как муж. Или вторая сторона, она настолько напугана и настолько низкая самооценка у нее, что она думает, если я стану самой собой, меня бросят, и тогда все. И буду не самой собой, буду... Надо быть мужиком, чтобы добиться этого, чтобы мужчина это взял в жены. Надо держаться мужиком, он оценит. Он оценит мои мужские качества. Он оценит ваши мужские качества, а также женские качества другой женщины. И сделает выбор, угадайте, в чью пользу. Поэтому бойтесь самообладания в таком ключе. Самообладание состоит в том, чтобы женщина показала мужчине, здесь тебе придется самообладать, потому что я это не собираюсь делать. У нас кто-то должен заняться самообладанием. И честно тебе скажу, я это не... Угадай, кто это, если я не собираюсь это делать. Самостоятельные аскезы, самостоятельные ограничения женщины, когда они не сделаны как бы в согласии с мужем, они не только не приводят, мы говорили об этом, к результату позитивному, но даже приводят к разрушительному результату, к обратному. Поэтому женщина не столько должна сама совершать, она может своей слабостью, например, своей трусостью женщину просто вынуждает. Но это на самом деле выглядит как воодушевление. Мужчину быть сильным. Это закон. Например, всю жизнь купалась одна, никого не боялась, ни глубины, ничего. Тут вдруг появился мужчина рядом, поехали на пляж, заходит в воду. Ой, там медуза, смотри, я боюсь, все, я не пойду. Сама себя не узнает, думает, что это со мной стало. Так аж противно даже, думаю, что это такое. Значит, влюбилась. Просто влюбилась и все. Раньше ходила, газовый баллончик в одном кармане, там тяжелый мобильник специальный Эриксон 92-го года в другом, в сумочке, чтобы что за антенну взял, давал по голове. Такие мобильники были хорошие сначала, там с батареей, что надо, да. Вот такая смелая была, тут замуж вышла, говорит, ты меня приедешь встретить? 6:30 вечера, что там встречать-то, полный город народу. А я боюсь, темно. Он говорит, хорошо, сейчас еду, все, как по вызову. Странно, женщина сама удивляется. Она говорит, я какие-то необратимые психические процессы наблюдаю в себе. Да, что со мной случилось? Это плохо, наверное, идет к психиатру, к психологу, по крайней мере, да. Нормальный психолог говорит, поздравляю вас, рядом с вами настоящий мужчина. Я какая-то истеричная такая стала с тех пор, как мы вместе вот познакомились. Плачу чего-то каждую неделю. Нормальный психолог говорит, как каждую неделю? Если настоящий мужчина, так через день должны? Настоящий, если настоящий, значит еще не настоящий. Пока. Далее, что мы разбираем всегда с вами? Что уничтожает этот рецепт? То есть, что дает силы, более-менее понятно, да? Понятно или нет? То есть женщина сама своим целомудрием и очень заботливым, нежным отношением к мужу, она старается сублимировать отношения с уровня просто сексуально-разрушительных, потому что в итоге семья теряет потенциал терпения просто, и все. С тех пор, как мы с ним близки, этот мужчина с каждым днем, месяцем и годом становится все менее-менее терпим и терпелив. Я это замечаю, я ничего не могу сделать, это факт, женщина говорит. И поэтому понимаю, что проявлять свою женскую природу во всех ее слабостях, истериках, жалобах на усталость, на беспокойство лучше не надо, потому что надо спасать семью, так? Дальше женщина закручивает эмоциональные свои все проявления, и что дальше, во что она превращается? Либо во что-то очень депрессивное, далекое от любви, либо во что-то очень больное. Обычно это ступени просто, это просто этапы. Потому что человек не может не ходить в туалет, он заболеет. Точно так же женщины, мужчины не могут не проявлять. Мужчина, правда, по-другому проявляет свои, очищается от негативных эмоций в другом ключе. Ни за счет женщины, ни в присутствии женщины. Поэтому забудьте об идее о равенстве, о равенстве в откровенности. Есть такая идея. Женщина говорит, а почему я ему должна все рассказывать? Он-то мне все не рассказывает, а я ему должна рассказывать. Радуйтесь, что не рассказывает. Радуйтесь, что не рассказывает. Очень хорошо. Вы говорите, а как же мне мужу помочь? Кому он будет рассказывать? Наставнику своему, священнику должен рассказывать, в молитве должен молиться, к Богу обращаться должен. Должен брать на себя ответственность, а ответственность – это всегда риск. А когда риск, мужчина очищается всегда от негативных эмоций. Мужчина очищается, когда он попал в какую-то экстремальную ситуацию. Поэтому есть мужчины, которые поживут и не могут, им опять надо куда-нибудь на горный хребет какой-нибудь, да? Вот люди такой экстрима ищут, да? Есть такой, он чувствует, что он не моготу, он говорит, все, я не могу, я тебя люблю, все, но я должен уехать, я должен опять какой-то пик там преодолевать, опять на каких-то там байдарках по горной реке сплавляться, да, экстрима хочется, да, это способ мужчине очиститься, часто бывает. Но есть способы, о которых я говорил, то есть это аскеза, они очищают так же. Поэтому женщина, она старается сублимировать эти отношения своей лаской, утонченностью, слабостью, нежностью, восхищением мужчины, поднять эти отношения просто этот акцент сексуальных отношений, переместить хотя бы сколько-то выше, тем более, что Богом ей дана такая сила. Сама женщина, она спускается как бы в своей чистоте, в своей психической силе сверху, у нее все есть изначально. Она даже привязывается к мужчине сначала интеллектуально, как бы мы навстречу друг другу идем. Мужчина привязывается сразу сексуально, то есть он смотрит, как выглядит. Она нравится ему, просто как девушка, как женщина. Женщина, если влюбляется, то мы говорили, это синдром учителя физики, да? Хорошо говорит, очень хорошо себя ведет, совсем не воспринимает меня как женщину, то есть не пристает, не бросает какие-то взгляды на мои ноги. Очень корректен, джентльмен настоящий. Вот все, уже влюбилась. Мальчишке плевать, как там она себя ведет, заслуженный учитель Латвийской Республики или нет, знает ли она алгебру в совершенстве, или у нее просто педагогическое училище там, да, 3 курса. Ему все равно. Фигурка так ничего, он уже смотрит такой. У него гормон. «Играй гормон» начался фестиваль у него. Знаете, есть такой фестиваль народной музыки «Играй гормон». И он смотрит. Ему как бы качества не особенно сильно важны, да. То есть это доказывает, что мы идем с разных сторон. Женщина сверху. Так раз она идет сверху и верит, если она верит в это, что она идет сверху, как бы движется с уровня более высокого, чем мужчина, что ей дано Богом эта чистота. Значит, она может воодушевлять его подняться, она как магнит, как плюс, она может подняться. Вместо того, чтобы спускаться к нему, она имеет силы, но это только если она сама ведет себя как женщина. Оказывается, она вынуждает мужчину стать мужественнее, смелее, ответственнее, аскетичнее. Но когда женщина начинает сама делать аскезы, 40-дневные посты, мужчина вообще не понимает, что он там делает. Вообще не понимает, с кем он живет. Какой-то йог в юбке тут ходит просто и все. Йог-мистик. Йокнуться можно, говорит, с ней. Не понимаю. Вот как бы природа не писается, что в семье происходит. Она жалуется, ходит там по консультациям по разным. Говорит, у нас с мужем разный интерес, он совсем не интересуется духовным. Поэтому, если мы недовольны человеком рядом, есть такой закон, значит, мы обеспокоены чем-то еще. Вот такая есть закон. Просто его запомните как формулу, это интересно, поразмыслите. А чем мы обеспокоены? Тем, что счастье, оно где-то во мне, а вот этот человек, он мешает мне. Если бы он тапки ставил на место, зараза, так я была бы счастлива, а он достал. Свет опять включен. Сколько будем уже? И так считал он такие резиновые. Он говорит, так я же сам зарабатываю. Что толку, что ты зарабатываешь, если ты свет не выключаешь? Все. Сам зарабатываешь, сам и ждешь его по-черному. Все. Просто грызня какая-то. Какое-то бесконечное занудство в семье происходит. Нервотрепка. Поэтому мы обеспокоены чем-то еще, если мы недовольны человеком, который рядом. Далее. Критицизм. Надо помнить, что любое настроение критичное по отношению к другому человеку, особенности близкому, заставляет его грехи обрушиваться на нашу голову. Поэтому в ведах сам феномен критики мужа считается высшим проявлением абсурда. Человек, который по статусу так устроен, что он забирает значительную часть судьбы женщины, негативно ее грехи берет как бы на свой счет, поскольку ему дана такая форма тела, очищаться от грехов и избавлять от них других. Он забирает их, то женщина берет и в самый неподходящий момент берет их, забирает обратно. Я вам рассказывал анекдот про человека, который сдавал анализы. И трехлитровую банку мочи нес на анализы. Когда его спросили, почему 3 литра, он говорит, да я щедрый человек, мне не жалко, как бы ничего для хороших людей, тут врачи. А когда увидели, что он обратно с банкой идет, его спросили, а что ты обратно-то ее прешь? Он говорит, а там сахара много нашли. Примерно так же. Женщина сначала замуж выходит и как бы говорит, ну вот теперь ты будешь, возьми на меня все мои как бы грехи, да, все там разные пропорции в разных источниках, то есть, говорится, от 50 до 75% забирает супруг как бы тяжелость груза судьбы женщины. Что не всегда визуально так, да? Ну, да, кажется, что она тащит типа его, да? Кажется, что какой тут груз он забрал. Это я груз. 3-й ребенок, женщина говорит у меня, да? Но реально так оно происходит. Нам это просто очень трудно ценить. Не зная своей судьбы, мы не представляем, что этот человек спивается под давлением нашей судьбы, представляете? Мы говорим, какой груз? Какой он несет груз? Я уже каждый день его вытаскиваю из какой-нибудь канавы, там отмываю, отстирываю. Так вот, оказывается, в канавах канаву он туда падает под давлением судьбы своей жены, которая в силу влияния судьбы не может дать ему любовь. Не может дать любовь. Она ограничена, она, у нее сухость характера, она не может никак ее дать. Хочет, но не может дать. Поэтому критицизм – интересная штука. Поэтому веды говорят, что если женщина критикует своего мужа, то, вы уже знаете продолжение этой фразы, это не ее муж. То есть она хочет публично или в кругу родственников показать всем, что она плевала на то, что он муж, показать, что на самом деле, как у Жванецкого, говорит, там разные приметы такие были. Там кольцо на левой, туда-сюда, кольцо на правой, серьга в одном ухе, разные приметы. И он говорит, что-то не помню, какой-то критерий был, что кольцо, 2 кольца или что-то, ну, это юмор. Он говорит, я замужем, это значит, я замужем, но это ничего не значит. Поцелуйчик, да, на правой руке, я замужем, вместе с обручальным кольцом. Да, на одном пальце, да, с обручальным кольцом, поцелуйчик. Я замужем, но это ничего не значит. Такая примета, как бы такой знак. Так вот, женщина, которая критикует мужа своего, подруги на работе, своему другу, еще самое замечательное, психологу, астрологу, этот поцелуйчик на одном пальце вместе с обручальным кольцом. Я замужем, но это ничего не значит совершенно. И я это признаю публично просто. Вот. Чем больше свидетелей есть моей критики мужа, тем перед большим числом людей я признаю, что до лампочки мне этот человек, что его статус мужа под поцелуйчиком, да, постольку-поскольку. Это основано на том, что принять мужа – это значит осознать его значение того, кто забирает негативную карму, кто забирает тягости моей судьбы на свои плечи, признать это, даже если это непонятно. Но если я не могу это признать, то я начинаю забирать эту мочу обратно. Волоку эту 3-литровую банку обратно себе и говорю, сахара много там. Я такая хорошая, а он вот меня не понимает, вот тут приходит поздно, опаздывает, там то все 5-10. Когда мы судим других людей, то мы лишаем их своей любви, правильно? Когда мы осуждаем их, правильно? Как мы наказываем? Вот какой самый лучший вид наказать близкого человека? Быстро и безобидно. Да просто не любить его и все. Не давать свою любовь, кранчик закрутить и просто. Женщины как наказывают мужчину? Анафема. Анафема – это лишение общения, правильно? Все. А зачем лишать общения? Чтобы любовь, не дай бог, не получил от меня. Все, я буду так себя вести, как будто не люблю. И все, ты вот не подступишься ниоткуда. Поэтому, когда мы судим, критикуем людей, мы первое, что мы им сразу отзываем любовь. И знаете, почему мы это делаем? Потому что есть глубокая мысль, она продиктована завистью на самом деле. Очень хочется самим так вести себя. Хотелось бы так свободно себя вести, тоже так вести, как этот человек. Но я боюсь, что если бы я себя так вел, меня бы никто не любил бы. Такая странная идея, правда? Если бы я себя так вел, как этот человек, меня бы никто не любил. Поэтому я не буду любить его. Он так себя ведет. Вот если бы я запила по-черному и приходила бы домой в Драбадан просто с работы, вот как мой благоверный, все бы меня прокляли бы, отвернулись бы, дети бы вообще бы сквозь меня смотрели бы, родственники бы меня бы, все, женщина так думает, ну, само собой, разумеется. Поэтому как можно любить такого пьяницу? Как его можно любить? А ему больше ничего и не надо. Оказывается, ничего больше его и не спасет. Из 6 миллиардов есть один человек, который только может вытащить его из этого кошмара. Женщина, которая рядом. Женщина, которая поднялась в 2002 году, прослушала лекции доктора Тарсунова на эту тему «Секреты гармонии в семье». В 2004 поднялась с дрожащими руками, букет громадный доктор несет перед всем залом, слезы льются рекой. Говорит, 2 года желала счастья ему. Я не узнаю, не понимаю, что с человеком стало. Мы так счастливы никогда не были. Не то, что сейчас. Мы вообще никогда. С первого дня так было. С первого дня этот человек пил, с первого дня жизнь шла наперекосяк. Сама не поняла, что произошло. Женщина простая, как бы без всяких эзотерических и философских заворотов. Просто приняла, услышала практику, поняла, что выхода нет, стала желать счастья каждый день любимому человеку. Все. Через 2 года несет дрожащими руками букет. Поэтому... На самом деле мы наказываем людей не любовью за то, что сами бы хотели делать, ну, по крайней мере, так себя свободно чувствовать. Не обязательно, что мы обязательно то же самое хотим делать, но чувствовать такую же свободу, например, как они в этом. Мы полагаем, что если бы мы так поступили, никто бы нас точно, никто бы, вообще бы никто бы нас не любил. Не осталось бы никого, кто бы нас любил. А когда мы имеем людей, которые любят нас просто, а не за что-то, есть проявление любви, высшим проявлением такой любви является любовь, оказывается, исполнение обязанностей является такой проявлением любви. Хорошее настроение у жены, плохое настроение, какая разница, я все равно должен о ней заботиться. Она говорит, что спасибо, ты очень хорошо делаешь, я буду заботиться. Она перестала говорить, да мне это все уже надоело, ты это делаешь только лекции наслушавшись, ты когда что-нибудь от сердца, от чистого сделаешь, что ты мне тут выполняешь обязанности, в Риге такое есть уже. Женщины могут в своем, как сказать, тяжелом состоянии, они могут через фильтр ума пропустить самое возвышенное философское знание и сказать своему мужу, хватит исполнять обязанности, я устала от исполнения обязанностей, представляете? Ты когда-нибудь что-нибудь от души сделаешь, а не по лекциям доктора Тарсунова, представляете? Вот такое может быть, оказывается. Мы боимся из-за того, что мы осуждаем людей, смотрите, как интересно, мы создаем сами такое ощущение, что за ошибки всегда осуждают и всегда не любят. Если ты совершил ошибку, всегда тебя осудят и всегда не будут любить. Это закон кармы. Это закон кармы, ведь он так и работает, правильно? Мы говорим, закон кармы правит. Если я не люблю этого человека, и сам думаю, да, если я бы так ошибся, как он, то мне тоже был. Ну и ладно, пусть, поэтому я не должен ошибаться. Вот тут самое страшное начинается. Мы начинаем бояться ошибиться во всем. В том, чтобы начать отношения, в том, чтобы начать вести себя по-другому и потерпеть в этом крах. Да? Вести по-другому, построить отношения по-другому, крах. Потому что мы думаем, если мы совершим ошибку, то нас тоже осудят сразу же. Сразу же осудят. Понимаете, фон создан нами, фон осуждения создан критицизмом в нашем уме. И этот же критицизм создает ощущение, что мне ошибиться нельзя ни в коем разе. Меня будут осуждать по-черному. День и ночь будут люди в умах мой поступок мусолить и говорить, ох, какой он, или ох, какая. Вот какой эффект критицизма. Он, оказывается, создает... Паранойя в самом человеке, страха совершить ошибку. Он только усиливает этот страх, что мы не вытянем каких-то стандартов общественных, понимаете? Чего-то не вытянем. Мы должны соответствовать, понимаете? Мы должны чему-то соответствовать. Поэтому под влиянием эгоизма такие ступени проходят, это вот критическое настроение, как бы критика. То есть первое, когда мы эту мантру «я, мне, мое» повторяем, мы думаем, люди поступают и думают, чувствуют не так, как я. Так? Это очень не так, как я, это уже неправильно. Откуда эта идея родилась, непонятно. В ведах эгоизм называется аханкара, узел, тонкий узел такой. Узел, где непонятно, где настоящая природа человека кончается, а где его ложная природа начинается, как бы обусловленная природа. Такой, где душа, а где его вот все оболочки, которые у нас есть, вот все эти отождествления, там русский, такой, сякой, старый, молодой, женщина, мужчина. Так хитро сплетено, что душа смотрит и не может понять, где я, а где не я. Где кончаюсь я? И здесь в чем тонкость? В том, что я чувствую, что меня раздражает очень сильно, что люди поступают, думают и чувствуют не так, как я. Что женщина это как, вот она так вот себя ведет, так беспокойно все время. Истерики какие-то у нее. Если бы я такие истерики закатил, как бы ко мне относились? Чувствуете? Я осуждаю женщину, думаю, ну вот это да, если бы я такие закатил, меня бы не любили, все. Я не могу любить эту женщину. Я не могу ее, по крайней мере, сейчас любить, пока она вот мне такие концерты закатывает. Но откуда взялась? Вот тут вы можете пощупать, сами прощупать. Как тонко начинается наше истинное «я» и где начинается уже этот узел? Где переход? Переход как между ногтем и тканями тела, что вы не знаете, здесь ножницами стрижем не больно, а здесь задели чуть-чуть и очень больно. Переход тонкий. В какой момент вы посчитали, что эти люди должны были поступать и думать и чувствовать так, как вы, или так, как вы предполагали на основе своего опыта? Вот в какой момент? Вот где это зародилась идея, что человек, за которого вы вышли замуж, родили, или у которого родились, что он в какой-то момент должен повести себя вот так, так и так? Вот откуда эта идея? Называется аханкара, тонкий узел, тонкая грань между истинным, как бы истинным проявлением сознания и обусловленным. Тонкая грань. В какой момент я подумал, что эти люди, из-за того, что они мои родственники, должны вести себя вот так? Я даже не заметил. Но уже в гневе, потому что они себя так не ведут. Я уже их критикую. Они же так себя не ведут? Я говорю, подождите, а когда было написано, и где подпись есть нотариуса, там, я не знаю, или там какой-то официальный документ из кодекса, может быть, какой-то документ, подтверждающий, что так должно быть? Ответа нет обычно, да? Ну как, ну он же, ну это его обязанность. Я говорю, окей, это обязанности мужчины. Но где написано, покажите мне заверенный адвокатом документ, что ваш муж, это тот, кто будет выполнять все обязанности. Что, во-первых, вы заслужили по своей судьбе человека, женщину, мужа или жену, который будет выполнять все обязанности. Вы гневаетесь, что он не выполняет. Теперь вы когда узнали о том, как должен вести себя мужчина, я понимаю, что мой муж не соблюдает или моя жена не соблюдает десятой части от этого всего, так? Но вопрос сразу же. В какой момент вы посчитали, что лекция была дана про вашего мужа, как он должен быть, или про вашу жену, как она должна себя вести? В какой момент это вот? Где этот тонкий такой эпизод? Где это щелкнуло в эту сторону? Далее, когда под влиянием эгоизма мы считаем, что люди не правы, потому что поступают не так, как я предполагаю, вижу, понимаю и так далее. Не так, как я чувствую, не так, как я думаю. Что следующий этап? Бесит просто, бесит бессильно, потому что изменить ничего нельзя. И мы говорим, да что толку, человека-то не поменяешь. Видно, что нас бесит это, понимаете? А вопрос, а надо ли? Вопрос, а надо ли? Может быть, поменять эту концепцию, эту саму концепцию, что человека надо менять. И если не поменяешь, то... А что ад-то? Не поменяешь, конечно, он не собирается меняться. Он сюда таким пришел, таким хочет быть. У него такой вкус счастья. У него такая природа, у него такая прошлая жизнь. Далее, когда это настроение утверждается, гнева, бессильного гнева, настроение на близких, в чем женщины критикуют мужчин, чтобы вы почувствовали связь, как это говорить, связь с народом, знание ведического с народом. Личные привычки. Не может быть у человека таких привычек. Таких привычек в питании, ну как так можно есть? Ну вот что это за манера? Хряснуть сковородку, понимаете, на стол просто. На стол, понимаете? Вот. Не тарелочку, не все вот хорошо, я же готов, все приготовил. Хрясь ее на под... Ладно, если что-то там подставит, эту металлическую подставку. И оттуда будет ложкой есть, и потом хлебом это все вытрет и съест. Вот. Что это? Ну интеллигентный мужчина, ну как так можно? Я не понимаю, бесит меня вот это просто. Ну, так можно, человек вырос в деревне, он так питался. Это было очень вкусно, скушать сковородки всей семьей, потом вытереть хлебом. Было очень вкусно, ничего не поделаешь, это его природа. Это не в вашем опыте, этого нет. Человек, выросший в голодное время. Далее, дурные привычки за столом. Ну не может человек, он все время локти кладет. Вас все время били по локтям, там, не знаю, щипали, кусали, там разные методы воспитания есть, да? Особенно здесь, на этой территории. Грамматические ошибки и произношения, например. Неужели? Я же тебе 20 лет говорю. Не в аду. Воду! Не землю! В аду, налейте мне в аду, муж говорит, так? Хороший муж, любящий, заботливый. Ну а где написано, что... Ну где написано, покажите документ, который выдан вам, место был со свидетельством о рождении, о том, что вы получите мужа, который будет говорить в воду, а не в аду. Ну где это написано? Да, это правильно так говорить, но где написано, что именно ваш муж или ваша жена должны так говорить? Далее. Угрюмость и подавленность. Женщина, когда она плохо, ей в голову не придет сесть у телевизора и молча сидеть. Представьте, женщина. Женщина приходит с работы, у нее плохое настроение. Такая зашла в свою комнату, включила телевизор и сидит часами молча просто в экран, в футбол смотрит. Потом встает, так говорит, ладно, я спать пошла, все спокойно. Это у нее проблемы на работе, да? Быстрее телефон, и желательно домашний, потому что разговор будет долгий. Мобильник не оплатишь потом. Все, чтобы душу излить, да? Но нас почему-то бесит это. Так же, как мужчину бесит долгие разговоры женщины, Точно так же женщину бесит его угрюмость и замкнутость. Потение, курение. Ну, что человек может сделать? Ну, у него такая физиология, но он потеет. Как в рекламе там. А? Ну, он же только что вышел из ванной. И ей говорят, ничего, не волнуйтесь, там дезодорант такой-то, Рексона, поможет вашему мужу. А вам не поможет, вам все равно будет нервы трепать. Это все равно что-нибудь будет не так. Хоть трижды Рексона, хоть 24 часа в сутки. Недостаток галантности. Ну, вот никогда ты не можешь пальто подать. Вот вечно я иду, должна все сама себе открывать, закрывать, подавать, нести и так далее, да? Есть как бы, но как бы это здорово, мужчина-джентльмен, это здорово, но не, опять-таки не написано, что нигде нет такого документа, где написано, что ваш муж должен подавать, открывать, или если должен, что он должен на первых 10 годах совместной жизни при вашем издевательском отношении к нему, так? Все равно должен, да? Не сказано. Может быть, терпением должен, терпением, заботой должен, любовью. Когда женщина счастлива показывает, что это очень радует, когда он руку подает, она прямо из этого фестиваль делает международный. Далее, времяпровождение. Слишком много у телевизора. Ну, конечно, ни один мужчина не сравнится с женщиной в своем сидении перед телевизором. Так же, как ни одна женщина, то есть ни один мужчина никогда не сможет побить рекорды женских телефонных разговоров. Даже если он будет энциклопедию читать по странице или справочник Токио телефонный в трубку, он все равно выдохнется, ему скучно станет. Не станет, не сможет. Это его природа, он не может так, он устает очень сильно. Речь для него только по делу. Она у него инструмент говорить по делу. Это не способ реализовать эмоции. Ему экстрим эмоции. А женщины, пока все эмоции не подняты, разговор не закончится. Пока не почувствую облегчение, эмоционально все подняты, я теперь могу снова любить, быть счастливой, светлой, спокойной. Разговор будет продолжаться. Долго в ванной. Вот долго в ванной. Говорится, психологи говорят, они отчаялись уговаривать пары супружеские не разводиться на этой почве. Они даже к нам прокрались сюда, в конструкторские бюро, и стали делать 119-ю серию с двумя туалетами. Но люди, правда, народ ушлый у нас, он сразу кладовочки понаделал там и дальше грызется из-за туалета. Валяется на диване. Много времени с друзьями, с точки зрения женщины. С точки зрения мужчины, вышел просто покурить. Всегда спешит, мужчина всегда спешит, женщине никогда не хватает. Накраситься или там собраться, или все. Всегда он спешит, у него всегда все, давай бегом, все, садимся, короче, едем, все. Это раздражает. Всегда опаздывает домой. И, кстати, когда опаздывает, никогда не звонит. Есть такое? Дальше, обязанности раздражают какие? Гвоздя не забьет, на лекции не ходит, на семинары не ходит, тоже обязанности. Не ходит слушать об обязанностях. Счета не оплачивает. Знал бы, если бы оплачивал бы счета, тогда бы знал, сколько у нас уходит на что. А так я все должна. С работой не справляется. Например, поведение в обществе слишком хвастается. Вот не нравится. Многим женщинам не нравится, когда мужчины начинают. Мы тут начали проект, короче. Покупаем дом в Юрмале, туда-сюда. Он говорит, да ты же там штукатурщиком. Куда ты проект начал? Ты же там штукатуришь только. Что ты купил там? Расхвастался. Грубый или громкий. Вот женщина раздражает иногда, что мужчина, он такой, как модное слово сейчас, брутальный. Это слово значит все. Грубый или громкий? Громко очень. Ну что ты начинаешь, как вот сразу начинаешь кричать? Зачем так смеяться? Зачем так говорить? Но это с точки зрения женщины, конечно, кажется грубо. Но для мужчины нормально. И он не понимает, чем недоволен. Понимает, что недоволен, что он есть вообще на земле. Главное. Или, по крайней мере, есть в ее жизни, в конце концов. Слишком много говорит. Некоторых женщин раздражает, что слишком мало говорит. Тех, у кого слишком много говорит, раздражает это. Тех, у кого мало, раздражает то, что мало. Выбирает друзей каких-то непонятных, которые ей совсем не нравятся. Вот ну что это за друзья, так и она говорит. Я бы с такими никогда дружить не стала на твоем месте. Это я, мне мое включается. То, что он моих подруг не принимает. Ну а почему он их должен принимать? Вот где написано? Вот, ну, тебе вечно ни одна вот из моих подруг не нравится. Ну а почему они должны нравиться? Жена нравится, хорошо, подруги могут и не нравиться. Нет страшного ничего в этом. Деньги, например, мало зарабатывает. А те, кто много зарабатывает, женщина говорит, мало бывает дома. Слишком много работает. Не понос, так золотуха. Не одно, так другое. Балует детей слишком мягок. Или наоборот, слишком строгий по отношению к детям. Если умеет зарабатывать, тогда не умеет тратить. Не умеет тратить деньги. Или глупо тратить. Или наоборот, жмот, вообще ничего не тратит. Зарабатывает, умеет тратить и выдает по 2 лата на питание в день. Все. Хорошо, если по 2 лата еще. Много тратит, не советуясь со мной, женщина говорит. Поэтому много есть таких тем, которые очень трудно принять в качествах, в привычках, в поведении, в исполнении обязанностей, в желании, даже желание мечты мужчины, например. Да у него вообще, многие женщины говорят, да его вообще ничего не интересует. Вот так сразу говорят. Меня интересует, я вот на семинар, я туда, я сюда. А он ничего его не интересует. Ну а где написано, что должен быть мужчина, которого интересовало что-нибудь, кроме как оплатить вам семинары, между прочим? По судьбе положен мужчина, который главным, чем он занимается, он зарабатывает на то, чтобы платить вам семинары. Вот и все. Занимайтесь, обучайтесь на здоровье. По сути, мы на самом деле, веды говорят страшную вещь. Они говорят, это жуткое, жуткое, страшное качество, оно называется зависть. Мы просто завидуем друг другу. Мужчина терпеть не может, что ему зависть просто, что так вот взяла и разревелась. Или взяла, хлопнула дверь, говорит, я устала. Это бесит, между прочим. Что мужчины говорят в этом случае, когда женщина говорит, устал, я устала. Все, я не могу, я устала. Что он говорит? А я что, не устал, что ли? Я, по-твоему, не устал, ты работал, а я что? Я что делал? Дурака валял, что ли, целый день? Я тоже устал. Зависть. Здесь два решения есть. Если без зависти, он говорит, ну, маленькая моя, ну, хорошо, иди отдохни, я посуду помою. Все, хорошо, моя любимая, все, иди, сейчас я сделаю, все нормально. Почему бы и нет? Но если зависть, ах, ты устала, ничего себе, ты устала, а я что, я сейчас должен тут, понимаешь, с тобой возиться, твои истерики терпеть, ты устала, а я что, а кто мои будет терпеть? Я тоже, может, хочу истерику закатить. А женщина думает, я тут вот то-то там попку кому-то помыть, то в комнате игрушки собрать, то молоко убежало. Лежит на диване себе такой, щелк-щелк, пультом. Зависть. Эх, полежала бы с удовольствием тоже, ну, тело не то. Есть привязанности, есть беспокойство за детей, да, а полежала бы от души. Оказывается, оставить друг друга в покое, это значит совершить аскезу преодоления зависти к тому, что в теле моего близкого человека есть много преимуществ. Ребенок сидит целый день за компьютером. Папа сам бы хотел там посидеть целый день. И он говорит, что ты сидишь за компьютером? Целыми днями сидишь за компьютером, только все. У тебя голова скоро квадратная станет. Ты вообще, ты отупеешь за ним. Надо подумать об образовании. Сам думает, я-то образование получил, а все равно делать нечего. Вот бы за компьютером посидеть. Образование получил, а радости-то никакой от работы нет все равно. А тут у мальчишки дела такие происходят, там бои туда-сюда, можно там в интернете погулять, сайты знакомства посмотреть. Думает, вот, и говорит, ты что, опять так, опять сидишь за своим компьютером? Понимаете, критика. То, что касается категории, кто такой гомо патиенс. Согласно прогрессивному психологическому знанию, существует три категории людей. Мы их называем гомо сапиенс, человек гомо сапиенс. Один это гомо фабер, то есть тот, который достигает что-то, человек деятельный. Я действую, значит, я живу. На самом деле это совпадает с физическим знанием, я только для этого вам и поднял. Это Виктор Франкл, начало прошлого века, где-то первая половина прошлого века. В основном теория его после Второй мировой войны была, особенно распространение получила. Он был заключенным в еврейском лагере концентрационном, где подвергался всяким разным жутким издевательствам. И он сделал этот свой опыт пребывания в концлагере своей научной работой, как бы исследование свободы человека и способности человека самому называть и придавать смысл своей жизни. Теорию он назвал логотерапия. Вот он этот разделил на три категории. Второй – это homo или гомо аманс, человек любящий, люди, которые видят смысл в своей жизни из того, что я просто люблю. Даже если я не получаю ответной любви, сама способность любви и любить создает мне полное ощущение насыщенности жизни. Я могу любить, значит, я живу. И третье – это гомо патиенс, то есть человек терпящий. Патиенс – это слово «терпеть», да, в английском «patience». Оказывается, такие люди черпают удовольствие в том, что просто никому не причинять беспокойства. Они делают все, делают, у них есть какие-то желания, но главное их желание – жить так, чтобы не причинять беспокойство другим людям. Они живут, они не находятся в анабиозе, но живут очень терпеливо. И пример Виктор Франко приводит одного художника рекламного, который заболел раком, рак спинного мозга, и он, потеряв способность работать на своей любимой работе, он решил заняться как бы таким культурным, эстетическим развитием. Он стал читать очень много, как никогда, в больнице лежа, поскольку передвигаться не мог. Вот, но со временем даже держать книгу ему было очень мучительно, и наушники на голове терпеть было очень трудно, чтобы слушать музыку. Тогда он стал думать, в чем же смысл его жизни сейчас. Он стал мучительно думать, в чем же смысл вот такого почти растительного существования. И он сделал потрясающее открытие, которое воодушевило его и сделало счастливым человеком. К нему каждую ночь должен был приходить в районе полвторого, вставать на дежурстве, просыпаться, приходить дежурный врач и делать ему инъекции, которые избавляли его от ужасной боли. И он понял, что на самом деле он все еще нужен, и очень смысл есть большой в его жизни. На самом деле он может дать этому человеку выспаться. И он не нажимал кнопку. Обычно каждую ночь, когда в районе там, 2-4 часов, обычно связано с физиологией человека, циклами там, движения воздуха, боль усиливается, зубная боль ночью, знаете, да? Ужасная боль, боль становится нестерпимой. Он вызывал, делалась инъекция, все. Но он терпел эту боль счастливо, погружаясь в мысли о том, что он нужен, он служит сейчас очень хорошему человеку, которому впереди тяжелый день, много больных, много нагрузок, семейные обязанности. Он может ему помочь в его жизни тем, что даст ему выспаться, не нажимая эту кнопку звонка, не вызывая к себе. Вот такая категория есть людей. На самом деле это соответствует ведическому знанию на 100%, потому что это различные уровни реализации человека, раскрытия его сознания через действия, через отношения, через ограничения, да, покаяние и дальше через служение Богу. Это есть такие этапы тоже. Им есть санскритские названия. Теперь о том, как пишется, каким образом человек разблокируется, это качество терпения, которое блокируется на самом деле чем? Критицизмом. Да, критицизмом, главным образом. Но состояние, которое сопровождает эту склонность осуждать людей, назовем ее так, это состояние постоянного недовольства, постоянной неудовлетворенности, раздраженностью всем и вся, ну, больше или меньшей плотностью. Кое-что чем, кое-чем довольны, в основном собой, а может быть даже уже собой давно недовольны. Так вот, разблокирование происходит следующим образом. Когда мы пишем письмо любви, мы выбираем объект, это может быть человек, который был с нами связан в какой-то ситуации много лет назад, или мы обращаемся к Господу, мы же говорили об этом, да. Это может быть вымышленное лицо. Но лучше, чтобы сколько-то реальное. Мы начинаем это письмо словами «Я чувствую глубокое неудовлетворение» или именно неудовлетворение, «Я недоволен». Неважно, недоволен собой, недоволен тем, как сложилась супружеская жизнь, недоволен тем, как ведет себя близкий человек, недоволен тем, как дети ко мне относятся, недоволен своей работой, неважно. Глубокое неудовлетворение людьми, обстоятельствами. Второе, «Я чувствую гнев бессилия от того, что…» Ну, в принципе, от того же и будет гнев бессилия, что горбатого могила исправит, человека ни одного изменить нельзя, я уже жена этого человека, изменить это нельзя, женой другого человека я остановиться не хочу, это нельзя, или этот ребенок мой сын, и тут ничего не сделаешь, это не отменить, или эта женщина моя мать, и тут тоже ничего не поймешь. Я чувствую гнев бессилия. Это такая особенная категория гнева. Потому что третий этап, когда вы полностью выписали на лист, выложили этот как бы гнев бессилия, следующее появляется чувство разочарования просто. Грусть и разочарование. Разочарован тем, что многие годы прошли в таких отношениях. Разочарован тем, что я не знала, не получила это знание, не смогла раньше. Это депрессия, помните, я говорил, вторая категория изучающих знания, да? В депрессии от того, что не получили его раньше. Я разочарован тем, что... Следующее, я обеспокоен тем, что... Я обеспокоен чем-то. Я обеспокоен тем, что... Исправить ничего нельзя, или обеспокоен тем, что из-за своего гнева бессилия я начинаю набрасываться на близких людей и ухудшать отношения еще хуже. Я могу этим быть обеспокоен. Я беспокоюсь о своем проявлении гнева. Я обеспокоен тем, что, зная причины всего, зная, получив знание, как можно улучшить отношения, как можно спасти эти отношения, я не найду силы это сделать, например. Это я все примеры даю вам. Вам главное эти пункты выдержать. Далее, мне стыдно, что то-то, то-то и то-то, и то-то. И последнее, как обычно, я хочу, чтобы. Я хочу, чтобы. Что? Какое желание? Оно станет... Вы не можете начинать с «я хочу, чтобы». Оно завалено. Оно находится под завалом глубокого неудовлетворения, гнева, разочарования, беспокойности, стыда. Там завал просто. И разбирать можно только в такой последовательности. Ничего другого тут не придумать. Чтобы прийти в контакт с этим настроением, оно начало писаться, это письмо неудовлетворенности. Как бы контакт с этим состоянием неудовлетворенности. Бывает, что мы его маскируем, поскольку это невыгодно, ну, как бы признать, что я всем недоволен, да, это определенная слабость, правильно? И мы ее блокируем сами, как бы не сознаемся себе в ней. Чтобы поднять ее на поверхность, чтобы эту ниточку потянуть и очистить от всех негативных эмоций, необходимо вспомнить ситуации, когда мы были разочарованы чем-то очень сильно в жизни. Часто такое происходит, правда? Когда не получили, например, что-то, то, что хотели. Или получили, но это было совсем не то, что вы хотели. Такая жизненная ситуация. Получили, ждали, получили, рассчитывали. Раз, это совсем не то. Подарок, например. Мама обещала собачку, а принесла братика. Да. Вот разочарование. Когда другие не оправдали наших ожиданий, еще один ситуация. Когда они выиграли что-то, не выиграли мы. Да, для мужчин это характерно, чем для женщин. Не выиграл что-то. Или не справился с чем-то. Когда они продвигались достаточно быстро. Тормозили, например. Ремонт дома, затянувшийся на 5 лет. Все уже давно устали ждать, когда он закончит его, в конце концов. Или отчет на работе, или заказ не выполнили. Люди очень ждали, чтобы вы сделали это вовремя. А вы не могли ничего сделать, оно просто не получалось быстро, вовремя, не получалось. Когда кто-то не нравился, или когда что-то вам не нравилось. Когда услышали плохие новости. Такие ситуации, когда мы их поднимаем в памяти, нам легко прийти в контакт с этим настроением Прийти в контакт там, в прошлом, это лучше, безопаснее. И потом поднять всю цепочку, ниточку, написав такое письмо любви. Далее, молитвы, которые уместны здесь, это, конечно, молитва как бы только вам эскиз. Каждый может... Искренняя молитва, она всегда идет от сердца. Человек молится так, как он может, но в данном случае человек может молиться так. «О, дорогой Господь, все твое творение – это сад. Сад твой, прекрасный, цветущий сад. Я хочу привлечься, я хочу, чтобы у меня как бы открылись глаза, я увидел, что в нем красивого в этом мире, что красивого в этом саду. Позволь мне вкусить мед твоей любви, позволь почувствовать, что, поскольку ты столько даешь вокруг, я просто этого не вижу, позволь мне почувствовать, что эта любовь идет от людей, от обстоятельств, от той красоты, которую я вижу, когда солнце, листья такие золотистые, такой тихий, неподвижный воздух осенью. Я чувствую себя столь неудовлетворенным. Наполни сердце мое покоем и добротой. И повтор еще может быть этой фразы. Наполни сердце мое покоем и добротой. Ну и, конечно, самым сильным, самой простой молитвой или настроем. То есть это можете называть молитвой или настроем. Это все равно мы придерживаемся практики регулярного повторения. Пожелания всем счастья, что само по себе оно решает проблемы. Если вы способны давать другим счастье тем, что желаете его, значит, вы сами не можете находиться в состоянии дефицита, что вам где-то не додали. Если вы его даете в такой форме, значит, вы его имеете. Если вы желаете, значит, у вас это есть, или, по крайней мере, вы понимаете, что это такое. Более того, вы верите, что если я желаю людям счастья, то вряд ли в этом мире все происходит по сволочному закону подлости, где ты мне, я тебе, зуб за зуб, око за око. Я желаю всем счастья, в том числе те, которым должен зуб за зуб и око за око. Поэтому садитесь... Прямо поудобнее. Будем желать счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.